Глава 9. Лес изменился. На самом деле он, конечно же, остался прежним, и Олег это понимал. Другим он стал только для него. Будь-то кто-то добавил яркости и насыщенности в изображение. Сначала Олегу показалось, что просто стало светлее. Подумал, что наконец из-за туч вышло солнце и одарило многострадальную землю своими теплыми лучами. Но постепенно заметил, что светило ни при чем, а поменялось восприятие окружающего мира у него самого. Такого буйства красок он не видел еще ни разу в жизни. Сочная зелень, кора на деревьях покрылась тонким слоем золота, тени углубились и обрели четкие границы, редкие цветы словно перепутали климатические пояса и превратились в пестрые тропические растения. И все это источало запахи. Воздух перестал быть прозрачным и наполнился молекулами, будто неведомый художник распылил краски из аэрозоли. Только спустя некоторое время Олег с немалым удивлением осознал, каким тусклым было все раньше. Он даже рассмеялся. Насколько же бедно обычное человеческое восприятие. Олег предположил, что подобный эффект – одно из побочных действий блаженной слепоты. Хотя посещали его мысли более фантастические, например, что он попал в параллельную вселенную или прорвал границу между измерениями, а может, просто скакнул в пространстве и времени, потому что на какое-то мгновение ему вдруг показалось, что вокруг все знакомо, узнаваемо, будто бывал в этих местах и не раз. Но все это, конечно, глупости, игра воображения. Несмотря на соднящую боль от порезов, царапин, ожогов и ушибов, он пребывал в отличном настроении. Впервые с того момента, как мутанты напали на лабораторию, где Олег служил охранником. Впервые с того самого злополучного дня, когда его жизнь резко изменилась. Сколько же прошло с тех пор? Он затруднялся ответить на этот вопрос. Дни слились в череду непрерывных мытарств. Чтобы как-то отвлечься от тягостных мыслей, вынул контейнер с флеш-картой, наивно понадеявшись, что с помощью своих новых возможностей разглядит, что же в ней такого особенного. Но накопитель так и остался серо-черным куском пластмассы. Словно почувствовав свою бесполезность, вновь обретенные способности стали проходить. Зрение возвращалось к своему обычному состоянию, краски начали тускнеть. Олег испытал сожаление по этому поводу, но не собирался поддаваться пессимизму. Его не оставляла уверенность, что еще не раз сумеет пережить столь невероятные ощущения. К тому же сейчас он ужасно проголодался, а цветом и запахом не наешься. Последний раз удалось поесть несколько дней назад. Живот сводило, во рту постоянно ощущался неприятный привкус. Хорошо еще вода имелась. Подумав об этом, Олег сразу почувствовал жажду. Снял с пояса фляжку, отвинтил крышку и сделал несколько глотков. На матерчатом чехле фляги из-под пальцев проглядывало бурое пятно засохшей крови. Олег отнял горлышко от губ и, как завороженный, уставился на испачканную ткань. Сквозь звуки леса вдруг начали пробиваться далекие, сначала едва различимые, но с каждым мгновением набирающие силу крики. Крики ненависти, злобы. Заметался. Не давайте ему высунуться. За братана я с ним рассчитаюсь. Хрен его знает, что это за тварь. Тварь, тварь. А вслед за ними крики боли и отчаяния, крики погибающих людей, крики сталкеров, которых он убил. Перекрывая их, в ушах появился, перекрывший все, страшный гул пламени. Олег мотнул головой, сбрасывая наваждение и прогоняя мрачные мысли. Они сами на него напали, хотели убить, сжечь заживо. Он лишь защищался, а эта фляжка — это трофей, добытый в бою, и артефакт тогда у костра. Он просил его отдать, просил по-хорошему, а они снова на него напали, не проявив ни малейшего сочувствия. Тогда почему он должен их жалеть? Холодная злобленность заставила его сжать губы и вздернуть подбородок. Он взглянул на фляжку и, словно доказывая что-то самому себе, сделал несколько больших глотков, потом закрутил крышку и повесил на пояс. Вдалеке ухнул взрыв. Вслед за ним раздался стрекот автоматных очередей. Олег вздрогнул и резко повернулся в сторону, откуда донеслись звуки. Как вовремя. Теперь можно не ломать голову насчет пропитания. Что бы там ни происходило, но почти наверняка он сможет разжиться едой. Вариантов множество. Найдет рюкзаки раненых или убитых в перестрелке сталкеров, или попросит у тех, кто останется в живых. Вряд ли это те же самые, что хотели его сжечь. а у других не должно быть причин отказывать ему в помощи. Хотя, если такое все же произойдет, Олегу не составит труда самому забрать, что нужно. Только надо осторожно подобраться, а то пальнут, разгоряченные перестрелкой. От пуль уклоняться Олег не умел, пока не умел. Может, имеется такой артефакт, который к его силе добавит еще и ускорение реакции. Нужно только найти. И есть неплохой шанс обнаружить такой арт у сталкеров. Они же то ли делают, что собирают артефакты. Это их хлеб. Олег не стал медлить и быстрым шагом направился в сторону перестрелки, уже больше подстегиваемый мыслями об артефактах, которые могут быть у людей, чем чувством голода. Через полчаса он добрался до большой поляны, почти целиком накрытой одной огромной аномалией. Олегу она видела стелющейся дымкой, которая под воздействием неведомой силы тянулась от границы аномалии к ее центру, где скручивался тугой бесшумный смерч диаметром около 10 метров. В дальней стороне, в желто-зеленом ковре травы, чернела воронка. Видимо, тут и взорвалась граната. Но ни тел, ни брошенных рюкзаков не наблюдалось. Олег и не рассчитывал, что будет просто. Он вгляделся внимательнее. Запах пота, оружейной смазки, порохового дыма. Он уже легко мог их узнать даже через всю поляну. Но над всем преобладал запах крови. Его красноватые нити осели на траве и ближайших деревьях. Значит, жертвы все же были. Еще Олег различил несколько новых запахов, до сих пор ему не встречавшихся. Определив направление, в котором ушли сталкеры, он направился параллельным курсом. Один из новых запахов оказался настолько сильным, что почти забивал собой след, оставленный людьми. Олег сначала не понял, что бы это могло означать, но постепенно до него дошло. Мутанты. Они преследовали сталкеров. Именно от них отбивались люди, а вовсе не устраивали заварушку между собой. Олег не мог определить разновидность монстров. Он слишком недавно стал различать запахи и многих просто не знал. Единственное, что он мог с уверенностью утверждать, что это были не хамелеоны, не быки, не шипастые собаки и не прыгуны, хотя оттенок слегка напоминал запах последних. Судя по следам, людей трое. Двое потели обильно, третий меньше. Все вооружены. Раненых среди них не было, как и среди мутантов. Все кровавые следы остались на поляне. Но почему тогда не осталось тел? Не мог же их уже кто-то сожрать? Олег недоумевал, продолжая свой путь, уже не задумываясь об опасности, что представляли аномалии. Практически походя, оперируя категориями, недоступными обычному человеку, и совершенно не придавая этому значения. Словно само собой разумеется, что он видит запахи, различает их, определяет аномалии, может с корнем выдернуть из земли дерево или вытащить гусеницу из-под трактора, проломить стену в доме или пробить кирпичом грудную клетку человека. Он чувствовал только одно — стремление утолить голод. И неважно, какой именно голод это был — еда, артефакты, все равно. Главное поскорее добыть то, что требовалось организму. Олега начало слегка раздражать, что он никак не может догнать сталкеров. Какими бы опытными они ни были, но они по-прежнему оставались всего лишь людьми и не могли видеть аномалии. Им требовалось определять опасность с помощью приборов или полагаться на свои несовершенные органы чувств, которые нередко подводят. Но, к удивлению Олега, сталкеры двигались на редкость быстро. Человеческий след вился между аномалиями, показывая безошибочное их определение. Мутанты тоже не отставали. Но ни тех, ни других Олег все еще не видел. Вскоре он оказался у подножия холма. Сталкеры должны были подняться на него с другой стороны и, по расчетам Олега, едва достигнуть вершины. Если прибавить ходу, то вполне можно успеть обогнуть холм и перехватить беглецов, когда они будут спускаться. Так и сделал. Легкая пробежка не повредит, решил он и ускорился. Бегать среди аномалий — новый экстремальный вид спорта. Олег рассмеялся, наслаждаясь приливом адреналина и чувством собственной силы. В небе раздались раскаты грома, но он лишь еще громче захохотал. «Беснуйся, беснуйся, зона! Все равно я сильнее!» — злорадствовал он мысленно. Деревья вдруг поредели, и лес закончился. Олег остановился. Впереди простиралось море травы, за которым высились здания какого-то крупного поселка, в основном одно- и двухэтажные. Чуть в стороне виднелись постройки элеватора, и недалеко от него четырехэтажка с проломленной крышей. Справа полого уходил вверх склон холма, по которому бежали три человека. Впереди двое пожилых мужчин. Один невысокий, слегка полноватый, второй крепкий, мордастый, с белыми бакенбардами на тяжелых щеках, придававших ему сходство с бульдогом. Позади них, постоянно оглядываясь, спускался более молодой сталкер, широкоплечий, подтянутый. Все трое в военной форме, с оружием и вещмешками за спинами. Они бежали вниз, явно направляясь к поселку. Пожилым сталкерам бег давался явно нелегко, но зато они, на удивление, легко находили путь среди аномалий. Олег не смог разглядеть у них в руках никаких приборов, чему немало удивился. Но еще больше он удивился, когда увидел, от кого бежали сталкеры. Отставая от беглецов на несколько десятков метров, на вершину холма поднялись полчища крыс. Олег даже охнул от изумления. Ему показалось, что это какая-то бурая волна выплеснулась с той стороны холма, перекатилась через вершину и устремилась вниз вслед за людьми. Он, как завороженный, наблюдал за страшным зрелищем. Ему вдруг стало понятно, почему на поляне, где взорвалась граната, не осталось тел. Их действительно сожрали собственные голодные сородичи. И теперь он знал, каким монстрам принадлежит новый запах. У преследуемых людей практически не было шансов. Спасти их от этой орды могло только чудо. Олег с сожалением смотрел на сталкеров, понимая, что после того, как по ним и их вещам пройдутся все эти крысы, ему уже нечем будет поживиться. Ужин откладывался на неопределенный срок. Ни обычной еды, ни консервов не останется. Крысы умели прогрызать жестяные банки. Если только артефакты потом поискать. Но это придется ждать, пока крысы уйдут. Размышляя над сложившейся ситуацией, Олег не сразу заметил, что на самой вершине холма, возвышаясь над сородичами, сидит очень крупная крыса и будто бы смотрит на него. Он усмехнулся подобным мыслям. Увидеть его невозможно. Он прятался в траве возле дерева, ветер относил его запах в сторону от орды, да и не настолько крысы разумны, чтобы... Додумать он не успел. Самая крупная особь, опустив нос к земле, помчалась в его сторону, увлекая за собой остальных. Стая в одно мгновение позабыла о предыдущей добыче и стремилась за новой. «Да чтоб тебя!» — выдохнул Олег, развернулся и побежал обратно в лес. Почему они перестали преследовать сталкеров и погнались за ним? Как смогли увидеть? Мысли бились в голове. Как он там подумал? Сталкеров спасет только чудо? Ну вот, он и стал этим чудом. Только что теперь спасет его самого? Олег еще слишком хорошо помнил нападение прыгунов и как сложно было от них отбиться. Панический страх тугим комком поселился в груди. В небе снова громыхнуло, и по листьям зашипали первые капли дождя. Бежать через лес в сумерках — чистое самоубийство, поэтому Олег двигался шагом. Самым быстрым, каким только мог, но все равно сотни метров форы, отделявшие его от крыс, таяло на глазах. Он на ходу размышлял, как отбиться от грызунов. Тем же способом, что от прыгунов, вряд ли получится. Крысы мельче, многочисленнее и агрессивнее. Но на всякий случай все-таки отломил толстую ветку. Он лихорадочно пытался придумать, что же делать, но воображение услужливо подсказывало лишь один способ — найти волшебную флейту, как у героя одной из сказок Андерсона. И больше ни одной, хоть сколько-нибудь рациональной мысли. Олег даже разозлился на самого себя, но сообразительности это не прибавило, а крысы уже настигали. Он слышал их писки и шуршание тысяч маленьких коготков. И чем ближе они становились, тем сильнее он нервничал. В конце концов, не выдержав нервного напряжения, Олег побежал. В сгустившейся темноте аномалии худо-бедно он еще мог различить, но вот ямы и корни под ногами — нет. Пару раз он спотыкался и падал, но поднимался и снова бежал, пока, наконец, не запнулся поросший мхом корень и не влетел с размаху в аномалию. Почувствовав, как его резко дернуло вверх, Олег закричал. Выпустил из рук палку, которая тут же заехала ему концом по носу, заставив охнуть. Аномалия перевернула его ногами вверх и стала уверенно поднимать над землей. От испуга он начал кричать и барахтаться в тщетных попытках освободиться. Вращающаяся рядом палка снова стукнула его, на этот раз по ребрам. Удар привел в чувство. Паника слегка улеглась. Олег перестал трепыхаться, постарался успокоить бешено колотившееся сердце, и после того, как это удалось, смог наконец начать, насколько это вообще возможно в такой ситуации, спокойно рассуждать. Сначала нужно определить, в какую аномалию он угодил. Олег снова стал дергаться, но на этот раз осмысленно, пытаясь разглядеть ловушку. Оказалось, что его поймал вихревой столб. по счастью, совсем юный, не набравший силы. А иначе Олег давно бы уже вылетел, как снаряд из пушки, метров на 50 вверх, а потом рухнул вниз. И парашюты к этому аттракциону не прилагались. Сейчас же он находился уже метров 5 над землей, а вихревые силы продолжали его поднимать. Как назло, рядом не казалось ни одной ветки, за которую он смог бы ухватиться. Опустив глаза вниз, Олег увидел, как крысиная стая темной волной просочилась между деревьев и плотным кольцом окружила аномалию. Бурые тушки стали резво взбираться по деревьям и вскоре облепили все ветки, направленные в сторону человека. Наблюдая за ними, он чуть не пропустил момент, когда подъем прекратился. Тянущая его вверх сила не исчезла, а словно достигла точки, где стала равна силе земного притяжения. Казалось, все вокруг замерло вместе с Олегом. Наступили мгновения тишины, нарушаемые только шорохом дождя. Даже крысы перестали пищать и лишь дергали своими маленькими носиками, втягивая влажный воздух. Их мокрые шкуры слабо поблескивали в темноте. В таком странном безмолвии прошла почти минута, и Олег вдруг отчетливо себе представил, как выглядела со стороны вся эта сцена для какого-нибудь сталкера, окажись таковой рядом. Между деревьев, на высоте примерно 7 или 8 метров, точнее Олег не смог определить, висит вниз головой человек. Причем делает он это без какой-либо видимой причины, цели и намерений, а вокруг, облепив деревья, от подножия чуть ли не до верхушек, расселись крысы и внимательно человека разглядывают. Гротескную картину он вряд ли сумел бы себе представить. В этот момент палка, все время поднимавшаяся рядом, зацепилась за его ботинок. Олег вздрогнул и неожиданно для самого себя рассмеялся. Он хохотал во весь голос, громко, без стеснения и опаски. Его смех словно сдернул пелену тишины, и вокруг оживились крысы. Снова стали пищать, суетиться, перелазить друг через друга на узких ветках. Некоторые срывались вниз, перебирая лапками в воздухе и кувыркаясь. От их акробатических этюдов Олегу стало еще смешнее. Он смотрел, как зверьки сваливаются с веток, судорожно пытаются зацепиться за кору коготками, но суетливые сородичи наступали им лапами на морды, падали сами и увлекали вниз собратьев. Поддавшись внезапно нахлынувшей дурашливости, он принялся озвучивать разыгравшиеся сценки писклявым голоском. — А, мама, помогите! Убери свою лапу, скотина! Ты наступил мне на глаз, сволочь! Отпусти мой хвост! «Лети вместе, друг, я тебя не брошу!» Он хохотал до слез и колик в животе. Каждое новое слово или фраза вызывали у него новый приступ безудержного веселья. Так продолжалось, пока он не подавился и не закашлялся. От прилившей к голове крови шумело в ушах и пульсировало в висках. Отдышавшись, он решил попробовать принять нормальное положение. Но как сделать это, не имея точки опоры? Темные тучи озарила изнутри яркая вспышка, следом за ней ударил гром. Веселье Олега как рукой сняло. Не хватало только, чтобы в него попала молния. Он попытался изменить положение тела, но ничего не получилось. Беспомощное размахивание руками и ногами только вызывало раздражение. Тогда он постарался вспомнить, что знал о невесомости и как двигаться в ней. В голову не приходило, что внутри аномалии могут действовать совершенно другие законы и силы. Никакие его действия не давали результатов. После 10 минут барахтания Олег все так же висел вниз головой. Снова сверкнула молния, и в ее свете он увидел, что на конце самой ближайшей к нему ветки сидит огромная крыса и смотрит на него. От неожиданности Олег вздрогнул. Он как-то сразу догадался, что это именно та самая выделявшаяся среди других особь, которая влекла в стаю в погоню за ним. Эдакий крысиный генерал. Пришло на ум. Чего уставился? Человека никогда не видел. А, ну да, такого, как я, вряд ли. И что тебе нужно? Сожрать меня хочешь? А вот хрен тебе. Снова сверкнула молния, осветив бледным светом облепленные крысами деревья. Шкуры грызунов вымокли, волоски слиплись и стали похожи на торчащие во все стороны иглы. Вожак стаи по-прежнему сидел на ветке и не сводил с Олега черных бусинок глаз. Казалось, что он просто ждет подходящего момента, и как только такой наступит, крысиный генерал вытянет лапу и направит на человека все свое пищащее войско. Олегу вдруг стало жутко до мурашек. Прошло несколько минут, прежде чем глаза снова привыкли к темноте после молнии. Нужно было что-то предпринимать, как-то выбираться из ловушки и вообще из ситуации. Олег понимал, что крысы – самые опасные из всех монстров, с какими ему пришлось столкнуться, и получится ли справиться с ними, он не знал. Правда, прежде чем думать о драке со стаей грызунов, еще нужно суметь вытащить себя из аномалии, и желательно при этом не переломать костей, падая с высоты третьего этажа. До ближайшей ветки, на которой восседал крысиный генерал, было не более полутора метров. Надо придумать способ, как до нее дотянуться. Первым делом Олег вытащил ремень из штанов и попробовал закинуть его. Но пряжка лишь раз задела ветку самым краем. Оставив бесполезные попытки, он засунул ремень обратно в лямки на штанах и снял с себя куртку. Прежде чем что-то предпринимать, он переложил пластиковый контейнер с флешкой в задний карман, застегнул на пуговицу и убедился, что не потеряет свою драгоценную ношу. Потом завязал на одном рукаве узел, скрутил куртку жгутом, взялся за второй рукав и постарался забросить узел в развилку ветки. Делать это, находясь вверх ногами, преодолевая действие аномалии, да еще и в темноте, было крайне неудобно. Движения получались неуклюжими и неточными. Узел пару раз попал по ветке, шиб с нее несколько крыс, но за развилку не зацепился, не хватало длины. Олегу пришлось снимать с себя тельняшку. Связав ее и куртку, он предпринял попытку забросить узел в намеченную развилку и сумел сделать это буквально со второго раза. «Да!» — возликовал Олег, но тут же, почувствовав, как провисла его импровизированная веревка, воскликнул. «Нет!» Снова полыхнула молния, так низко, что, казалось, ее корявые отростки коснулись подошв ботинок. В свете вспышки Олег увидел, что к нему по мостку из одежды бегут крысы. «Пошли вон, твари!» — крикнул он и озлобленно встряхнул тельняшку. Его слова утонули в оглушающих раскатах грома, как и писк полетевших вниз темных тушек. Несколько грызунов попали в поле действия аномалии, и их стало поднимать вверх, к Олегу. Он не сильно дернул, убедился, что узел крепко сидит в развилке, и стал подтягивать себя к дереву. Крысы засуетились. Краем глаза Олег видел, как похожая на огромную кляксу масса, более темная, чем окружающая тьма, стала перемещаться к тому месту, где он должен был добраться до веток. Аномалия продолжала удерживать его на определенной высоте. У Олега возникло ощущение, что он вылезает из бочки с вязким тягучим медом. Дождь, не попадавший на него, пока он находился внутри вихревого столба, обрушился ледяными потоками, едва Олег высунулся из аномалии. Голова, шея, плечи, спина уже намокли, а ловушка все еще не отпускала человека из своих цепких объятий. Земля чернела где-то далеко внизу. Олегу казалось, что под ним не несколько метров пустоты, а целая пропасть. В груди нарастал ледяной ком неконтролируемого страха. Крысы не переставали лезть на куртку и тельняшку в попытках добраться до него. Приходилось все время стряхивать их. От напряжения начали ломить мышцы живота и спины. Олег уже почти дотянулся до ветки, когда аномалия позволила ему высвободиться. Закричав от неожиданности, он рухнул в пустоту. Руки судорожно вцепились в ткань. Несколько мгновений полета, и Олег с размаху врезался в дерево. Ребра пронзила острая боль. Узел, служивший якорем, не удержался в развилке между веток и выскользнул. Взмахнув руками и не успев даже толком испугаться, Олег полетел вниз. Упал спиной на толстый сук, раздавив несколько крыс, отскочил и продолжил падение. По подбородку хлыстнула толстая ветка, в глазах заплясали искры. Олег грузно рухнул на землю, устланную ковром из грызунов. На мгновение крысы разбежались в стороны, но почти сразу вернулись и набросились на человека. Десятки острых зубов впились в Олега, и он закричал. Вскочил и стал размахивать руками и топать ногами, сбрасывая твари с себя. Но их было слишком много. Подобно уродливым отмершим листьям под порывом ветра, крысы сыпались с веток деревьев. Олег хотел побежать, но наступил на мерзкие тельца и едва не упал. Окажись он на земле, то вряд ли бы уже поднялся. Он давил крыс руками, топтал ногами, расшвыривал, пинал, отбрасывал, вертелся волчком, отчаянно сражаясь за жизнь, но постепенно проигрывал. От дикой боли перед глазами поплыла цветная пелена. «Они сожрут меня, сожрут заживо». Больше он ни о чем не мог думать. Но в этот момент судьба словно сжалилась над ним. Грозовые тучи исторгли из себя яркую электрическую дугу. Молния с треском обрушилась, наросшая неподалеку от места схватки дерева, расщепила и подожгла его. Вниз полетели пылающие ветки. Не раздумывая, Олег ринулся в ту сторону, подхватил горящий обломок и обрушил на крысиную стаю. Яростно крича, он стал размахивать им как веником, сметая пищащих грызунов в разные стороны, и вскоре вокруг него образовалось чистое пространство. Что бы ни двигало крысами, какая бы неведомая сила ни заставляла неистово набрасываться на Олега, но страх перед огнем был в генах. С визгом стая разбегалась от горящих веток. Внезапная мысль пришла Олегу в голову. «Крысиный генерал! Надо убить генерала!» С диким блеском в глазах он стал искать самую крупную крысу. Горящее дерево давало достаточно освещения, чтобы Олег с легкостью обнаружил искомого грызуна. Как истинный полководец, крысиный генерал сидел чуть в стороне, поднявшись на задние лапы и дергая носом с длинными усами. Олег стиснул зубы, взмахнул горящей веткой и ринулся к нему. Настала очередь человека нападать. Грызун сразу бросился в сторону, и огненный веник прошел мимо, накрыв с десяток обычных крыс. Но крысиный генерал удирал недостаточно быстро. Олег не стал замахиваться для повторного удара, а просто побежал вдогонку. Нагнал и со всей силы пнул огромную крысу. Тварь с визгом полетела в темноту леса. Стая, уже не обращая внимания на человека, помчалась вслед за своим вожаком. Олег торопливо вернулся к горящему дереву и еще долго опасливо оглядывался, ожидая, что крысы вернутся, но грызуны не появлялись. Чувствуя жар от огня, вымокнув от дождя и собственной крови, Олег, пошатываясь, стоял в пятне света. Когда стало ясно, что крысы ушли, он тяжело опустился на мокрую траву. Олег чувствовал себя опустошенным и невероятно усталым. «Ну, суки, найду волшебную флейту и утоплю вас, твари!» Проговорил он и хрипло, негромко засмеялся. Артефакт в руке пульсировал розовым, помогая организму восстанавливаться. Над головой потрескивало дерево. Огонь постепенно угасал, заливаемый усилившимся дождем. Тьма снова сгущалась, а на Олега обрушилась новая напасть — голод. Организм требовал пищи. В воздухе витал запах паленого мяса и волос, тошнотворный и одновременно вызывающий обильное слюноотделение. И мысли Олега вернулись к сталкерам, которых он невольно спас от полчища крыс. Надо найти их. Наверняка они затаились в одном из зданий того самого поселка. Хотя те пожилые сталкеры так легко выбирали дорогу среди аномалий, что вполне могли отправиться в путь и ночью. Интересно, как им это удавалось? Неужели так же, как он, сумели вживить артефакты? Олег сомневался в этом, но чем гадать попусту, лучше все разузнать на месте. Он поднялся, нашел тельняшку и куртку, хотел надеть их, но, едва попробовав, скривился от боли. Решив, что лучше дать ранам хоть немного затянуться, отправился в путь с голым торсом, позволяя ливню смыть с себя кровь. Блаженная слепота больше не давала о себе знать. Может, она имела кратковременное действие? Олег думал об этом, пока шел к поселку. Во вспышках молний он иногда смотрел на себя, на свое изуродованное вживленными артефактами тело, и странные мысли посещали его. Кто он теперь? Может ли по-прежнему считать себя человеком? Или превратился в одного из монстров этой долбанной зоны? Хотя о чем это он? Конечно, он — человек. Не считать же киборгами людей с искусственными органами. Устройства всего лишь помогают их организмам исправно функционировать. А у него вместо всяких механических и электронных штучек — артефакты, поэтому нечего забивать себе голову всякими глупостями. Олег решил больше не думать об этом, но где-то в самом уголке подсознания затаился маленький огонек сомнения. Через какое-то время он вышел к холму, откуда началась крысиная погоня. Посмотрел в сторону, где располагался поселок, но за стеной дождя смог разглядеть лишь темные пятна ближайших строений. Высокая трава, прогибающаяся под хлещущим ее ливнем, казалась полной опасности и ловушек, поэтому Олег не решился идти сквозь нее. Забрался на холм и пошел примерно тем же путем, каким часами раньше бежали от крыс сталкеры. Вдруг ему показалось, что вдалеке что-то мигнуло. Пятнышко теплого оранжевого света, не иначе отблеск костра, разведенного в одном из зданий. Обрадовавшись, Олег прибавил шагу. Скоро, уже скоро он окажется в тепле, под крышей, вероятнее всего сытый и довольный. Он твердо намеревался всего этого добиться, чего бы ему это ни стоило — уговорами или силой. Уверенным шагом он приближался к темнеющим за дождем зданиям, все явственнее различая отсветы огня в окне второго этажа одного из строений. От холода Олег дрожал, у него стучали зубы, но одеться все еще не позволяли болезненные раны. Так что погреться у костра будет самое то. Еще бы тушенки баночку и чая горячего. Он подошел к дому и увидел, как свет в окне заслонил чей-то силуэт. На всякий случай Олег решил спрятаться. Мало ли, пальнут незваного гостя. Это все-таки зона, да еще и ночь на дворе. Но уйти Олег не успел. Темноту распорола длинная молния, в очередной раз раскрасив мир в черные и белые цвета, окрасив дом, окрестности и того, кто стоял в окне. Гром заглушил крик Олега. Невообразимое, жуткое, нереальное чудовище загораживало собой оконный проем. Покрытое кровавыми струпами тело, с гипертрофированными мышцами и лоснящейся кожей, ужасная морда с жутким мрачным оскалом смерти. Наступивший после вспышки тьме, Олег отпрянул назад и упал в грязь. Дикий первобытный страх заполнил все его существо. Судорожно суча ногами, он пытался ползти назад, мысленно моля о том, чтобы монстр не выпрыгнул из окна и не схватил его. Нервы не выдержали. Олег перевернулся, вцепившись руками в грязь, приподнялся и, оскальзываясь, побежал прочь от поселка и страшного видения. Он, почти не разбирая дороги, вломился в высокую траву, которую до этого обходил стороной, и помчался сквозь нее, пока не добрался до леса. Там он запнулся о кочку, упал, растянулся на земле. Из последних сил перевернулся на спину, раскинул руки. Дождь нещадно бил по нему ледяными каплями. Сверкнула молния, гром прокатился над верхушками деревьев. Разум и тело Олега не выдержали стресса, и сознание медленно покинуло его. Глава 10. Зураб расхаживал по корпусу, о чем-то размышляя. Иногда останавливался, смотрел на девушку, все еще пребывающую в бессознательном состоянии, возле которой сидел Николай Витальевич, качал головой и продолжал мерить шагами помещение. — Хватит! — не выдержал Андрей. — Сядь, а то уже в глазах рябит. — Хватит! — огрызнулся проводник. — Конечно, хватит! С меня! У нас какой договор был? Дойти до Кобелева, оттуда либо на Андреевские выселки, либо на Фелисово. Так? — Так, так, ты уже пятый раз это говоришь. — И еще пять скажу, — не унимался Зураб. — Ладно, девку притащил полуголую. Ты почему мародеров живых оставил? — Я кто, по-твоему? — взвился Андрей. — Палач, что ли? — Дурак ты, а не палач. И я дурак, что подписался с вами идти. Ну и вали отсюда. Достал. Зураб с самого утра порывался их бросить, но все никак не решался. И, похоже, только этого и ждал, чтобы пассажиры сами отказались от его услуг, поэтому и тянул так долго с уходом, постоянно подбивая клиентов к расторжению договора. Он молча подхватил свой рюкзак и направился к выходу. — Стой! — Андрей преградил ему путь. — Карту оставь. — Ага, разбежался. Зураб шагнул в сторону, чтобы обойти, но Андрей отпихнул его назад. Проводник тут же сбросил рюкзак и, проявляя сноровку профессионального борца, набросился на уже бывшего пассажира, пытаясь сбить с ног. Андрей ударил локтем сверху вниз, обрушивая всю свою силу на позвоночник противника. Раз, другой, третий. Зураб впечатал его спиной в стену. «А ну прекратить!» Раздался рядом с ними голос Николая Витальевича. Андрей не подозревал, что отец может так громко говорить. Пенсионер с удивительной для него силой схватил Зураба за одежду и отшвырнул в сторону. Потом встал перед сыном и с гневом посмотрел на него. «Ты что делаешь?» «Батя, нам без карты не пройти!» Дыхание сбилось, голос осип. Николай Витальевич с минуту молча смотрел сыну в глаза, потом сказал. «Пусть идет!» Бросил осуждающий взгляд на проводника и вернулся к девушке. Зураб взял рюкзак, вызывающе посмотрел и вышел из помещения. Андрей презрительно скривился, присел на ближайший подоконник и с мрачным видом погрузился в размышления. Ему совершенно не нравилась ситуация, в которой они оказались. Ночная прогулка показала, насколько тяжело перемещаться по зоне даже с помощью счетчика аномальной активности. Но если без него еще как-то можно обойтись, бросать перед собой палки, гайки, камни, любые другие предметы, то без карты практически нереально держать нужное направление. — Сынок, — позвал Николай Витальевич, — Андрей не сразу его услышал, пытаясь придумать, как быть дальше. «Варяг!» — повысил голос отец. «Да!» — встрепенулся наконец он. «Кажется, она приходит в себя». Андрей подошел и посмотрел на девушку. Та еще лежала с закрытыми глазами, но начала издавать тихие стоны, похожие на рыдания, мотать головой из стороны в сторону и морщиться, будь то от боли. Длинные светлые волосы разметались, закрыв шею и плечи. «Нет!» — пробормотала она. «Паша!» Вздрогнув всем телом, девушка открыла глаза. Несколько секунд смотрела на незнакомых мужчин непонимающим взглядом, потом вскрикнула, резко села и отпрянула, вжавшись в стену. «Тихо, дочка, тихо!» Николай Витальевич успокаивающе поднял руки. «Тебя здесь никто не обидит. Тихо, тихо!» Она испуганно смотрела то на него, то на стоящего рядом Андрея. Потом словно вспомнила что-то, опустила в глаза вниз на свою одежду, сжала в кулаке ткань куртки, которой надели на нее, принялась рассматривать ее. «Не волнуйся», — Андрей говорил спокойным, уверенным голосом. «Они ничего не успели. Я вовремя до вас добрался». Она стыдливо опустила взгляд, сглотнула и, не поднимая глаз, спросила. «Паша!» Без объяснений было понятно, что она имеет в виду одного из своих спутников. «Твоих друзей я спасти не смог. Прости». Губы девушки задрожали, она отвернулась, закрыла лицо руками и зарыдала. Николай Витальевич положил ладонь ей на плечо, но она резко дернулась, сбрасывая мужскую руку. «Опа! Что тут у нас? Спящая красавица очнулась?» Неожиданно раздался голос Зураба от входа. «Чего вернулся?» — недовольно фыркнул Андрей. «Совесть проснулась. С моей совестью все в порядке, а вот твоя может очень скоро копыта отбросить вместе с тобой. Мародеры идут. Сюда? Нет, в гости, к тете Глаше. Уйти уже не успеем. Я тут редко бываю, тропы не знаю. Нагонят на открытом пространстве и каюк нам. Какого хрена им надо? Я же никого не трогал. Им не за что мстить. Это мародеры, варяг, им не нужен повод, чтобы пристрелить кого-нибудь. К тому же, как ты думаешь, сколько девок в зоне? Они от такого трофея не откажутся». «Я не трофей», — угрюмо произнесла девушка, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Стало бы им этой ночью, если бы не этот вот герой», — Зураб кивнул в сторону Андрея. «Но ничего, не переживай, скоро у тебя появится еще один шанс. Кореец, помоги мне», — сказал проводник, закрывая дверь и берясь за щиток. Вместе с Николаем Витальевичем они укрепили дверь. «Но не сиди, варяг!» — стал подгонять Зураб. «Ты же военный, думай, как нам здесь обороняться!» Андрей смотрел помещение, хотя и так знал, какие средства в его распоряжении. «Кровати, закрываем ими окна и дверь», — сказал он. «Несколько штук в дальний угол, сделаем там баррикаду». В следующие 10 минут они растаскивали и расставляли щитки и пружинные панцири. Андрей не заметил, как к работе подключилась спасенная им девушка. Он увидел это, когда он уже помогал Николаю Витальевичу передвинуть в угол койку. — Сколько их? 4? — спросил варяг у проводника, вытирая пот со лба рукавом. — Ага, жди. 4 их было ночью, когда ты мог всех перестрелять. Теперь я насчитал 7. Наверное, отставшие дружки подошли. Кстати, Зураб повернулся к девушке. Из-за чего они за вами гнались? Девушка посмотрела на него, провела рукой по волосам и сказала. — Наш с Пашей проводник артефакты нашел. Золотой шар, еще какое-то сердце. — Русалочье сердце, — подсказал Зураб. — Да, — кивнула девушка. — Потом нас встретил человек, один из этих. Сказал, что это их территория, и мы должны все отдать. Проводник отказался и пригрозил оружием. Человек ушел, но сказал, что вернется. Девушка не смогла сдержать судорожный вздох, похожий на всхлип. И вернулся, причем не один, — закончил за нее сталкер, потом спросил странным тоном, будто знал что-то, но хотел услышать это от девушки. И все? Больше не было причин? Только арты? Она непонимающе посмотрела на сталкера. — Да, только это. — Уверена? — проводник заглянул ей в глаза. — В чем дело, Зураб? — поинтересовался Андрей. — Ни в чем, — сразу отмахнулся проводник. — Ладно, ясно все. У тебя имя-то есть? Девушка опустила взгляд. В куртке, которая была велика и на несколько размеров, она выглядела хрупко и трогательно. Андрей мог только удивляться, как прошлым вечером не догадался, что третий из непрошенных гостей, тот самый щуплый и невысокий, девушка. — Чих! — сказала она после некоторой паузы. — Как? — Зураб криво усмехнулся и покачал головой. Андрей не находил ничего смешного. Хмуро посмотрел на проводника. Девушка отвернулась и спросила у Николая Витальевича, что еще нужно сделать. В этот момент снаружи раздался выстрел, и пуля, пробив насквозь дверь, попала в противоположную стену. «От зараза!» — воскликнул Зураб, стоявший недалеко от входа и вздрогнувший от неожиданности. Все сразу присели. Николай Витальевич увлек девушку за баррикаду. Андрей и Зураб бросились к простенкам между окон. «С моей стороны трое», — сообщил проводник. «Я вижу двоих», — сказал Андрей, с трудом разглядывая происходящее снаружи через грязное стекло. «Эй, сталкеры!» — раздался высокий, чуть с фальцетом, голос мародера. «Мы знаем, что вы там. Нам только девка нужна. Никого не станем убивать. Девку отдайте». Зураб посмотрел на девушку, потом на Андрея. «Ну что, может, отдадим?» — негромко спросил он. Андрей даже не пошевелился, лишь сложил пальцы левой руки в фигуру из трех пальцев и показал проводнику. Зураб ухмыльнулся и крикнул. «Не, самим нужна. У вас и так уже было время. Хватит мне мозги полоскать. Открывайте дверь, иначе мы ее сами вышибем, и тогда не только девку заберем, но и все, что у вас есть». «Да ладно, не гони!» — крикнул в ответ Зураб. «У тебя и полоскать-то нечего. В артефакте больше мозгов, чем в твоей голове». Спустя несколько секунд пули начали дырявить стены. Тут же растянувшийся на полу Андрей определил на слух, что стреляли только из одного автомата. Видимо, таким образом мародер решил ответить на оскорбление. Зазвенели стекла в окнах, осыпаясь осколками. От стен кусками отваливалась штукатурка. «Ну ты чего?» — снова крикнул Зураб, присев и закрывая голову руками. «На правду не обижаются!» Бандит стрелял, пока у него не закончились патроны в рожке. Затем наступила тишина. «Может, хватит его злить?» — негромко спросил Андрей. «Чем меньше у них боеприпасов, тем лучше». «Ага, но если ты не заметил, то расходует он их, стреляя в нас». «Лучше так, чем прицельно». Андрей осторожно высунулся и посмотрел, как изменилась обстановка снаружи. Двоих мародеров, которых он видел раньше, на прежних позициях не оказалось. Это вызвало у него сильное беспокойство. «Я своих не вижу», — сказал он, пытаясь представить, что могли сейчас предпринимать бандиты. «Штурмовать корпус вряд ли станут. Не настолько они глупы, чтобы рисковать жизнями ради сомнительной добычи. История, конечно, знала примеры войн, начинавшихся из-за женщин, но сейчас не тот случай. Значит, будут брать измором». Словно в ответ на его мысли зазвучал высокий голос бандита. «Ладно, не хотите по-хорошему, значит, сидим дальше. У нас времени навалом». Вслед за его словами вновь загрохотали выстрелы с трех разных сторон. Пули разбили рамы в окнах, превратили в решето дверь. Помещение наполнилось пылью от раскрошенной штукатурки. Зазвенели и покатились по полу, выбитые из кроватных щитков, металлические стержни. Андрей лежал на серых от грязи половых досках и смотрел по окнам, опасаясь, что к ним подкрадутся мародеры. И не напрасно. Краем глаза он заметил тень, заслонившую свет, и не целясь выстрелил. «Зураб, окна!» Проводник сразу понял, о чем речь, перевернулся на спину и тоже открыл огонь. Они ни в кого не попали, но заставили противника отступить. Андрей подполз к окну, по которому стрелял, приподнялся на колено, просунул ствол между прутьями щитков и выстрелил вслед убегающим бандитам. Один из них вскрикнул и схватился за ногу, второй подхватил его и потащил за собой. Их спины оказались отличной мишенью. Долю секунды Андрей целился в них. Он точно знал, что если выстрелить, то убьет обоих. Кровь прилила к лицу, в ушах зашумело, дыхание перехватило, время замедлилось. Фигуры бандитов маячили в прицеле, палец замер на спусковом крючке. Андрей следил за ними, пока они не скрылись за углом корпуса. Опустив оружие, он сел на пол, прижавшись спиной к стене, и тяжело задышал. Лишь через какое-то время он заметил, что стрельба закончилась. «Кажется, я одного зацепил», — сказал Зураб, отползая от другого окна. — Я тоже. Чем больше у них раненых, тем лучше. — Ага, проще будет от них скрыться. Засиживаться нельзя, что бы этот урод ни говорил, но думая, что ждать они станут максимум до ночи. А потом? Продолжать ему не требовалось. Всем и так было понятно, что последует потом. — Как будем выбираться? Есть мысли, варяг? — Не знаю. Через дверь нам выйти не дадут. Окна тоже под прицелом. — Вряд ли все. «Нет, но помнишь, мы видели только пятерых, а ты говорил, что их семеро. Двое наверняка осматривали корпус и ставили ловушки. Я бы так сделал». «Возможно, возможно», — потянул Зураб и задумался. Спустя минуту спросил, «Ну и как нам выйти? Стену, что ли, ломать?» «Можно попробовать, но если начать долбить, услышат. Не услышат, если будут в этот момент стрелять». Андрей задумался над словами проводника. «Нет, больше не будем их провоцировать», — сказал он после размышлений. «Неизвестно, сумеем ли проломить стену, зато лишний раз под огнем окажемся». Он на корточках добрался до дальней стены, возле которой прятались за баррикадой отец с девушкой. «Бать, вы как?» «Все хорошо, сынок», — бодро ответил Николай Витальевич. «Вы там осторожнее, не высовывайтесь». «Ладно», — кивнул Андрей. «Слушай, потребуется ваша помощь». «Что делать?» — с готовностью отозвался отец. Варяг огляделся, не поднимаясь, отполз назад, подобрал металлические прутья и быстро вернулся назад. «Держите». Два стержня он отдал Николаю Витальевичу и девушке, один оставил себе. Нужно продолбить кладку. Отложив автомат, он забрался за баррикаду, определил на стене место, взял пруток обеими руками и ударил. Штукатурка посыпалась на пол. В рот и нос моментально полезла пыль. Андрей расковырял до кладки достаточно большой прямоугольник. Потом начал выдалбливать раствор между кирпичами по его контуру. Девушка пристроилась рядом и тоже принялась за работу. «Нужно делать все быстро и тихо, чтобы не услышали снаружи», — сказал Андрей. «Будем меняться, но один из нас, либо Зураб, либо я, всегда должны караулить». «Понятно», — ответил Николай Витальевич. Девушка молча кивнула, не прекращая своего занятия. Он уступил свое место отцу и перебрался к Зурабу. «Хорошо придумал», — одобрил проводник. «Может, что и выйдет. Будем менять их по очереди. Я батю, ты девчонку». «Тихо», — усмехнулся Зураб. «Какая тебе разница? Прозвище как прозвище». «Да я ничего, просто мальчишеское какое-то, но ей очень подходит, а почему, не пойму». «Духи не высовывались?» Андрей приподнялся и осторожно выглянул в окно. «Вроде нет пока. Куда пойдем, когда выберемся?» Проводник достал карту, и они стали обговаривать дальнейший маршрут. Вдруг Зураб замолчал и насторожился, прислушиваясь к чему-то. «Что?» — шепотом спросил варяг. Проводник поднял палец, призывая к молчанию. «Кореец, чих!» — окликнул он и показал, чтобы все замерли. Андрей вытянул шею, выглядывая в окно. Но, видимо, Зураба встревожили не мародеры. Проводник медленно наклонился и прижал ухо к доскам пола. Снова поднял палец, требуя тишины. Минуту он внимательно вслушивался, потом распрямился, с облегчением вздохнул и сказал. «Показалось. Продолжайте». «Что это было?» — хмуро спросил Андрей. «Почудилось, что под полом кто-то скребется», — объяснил Зураб. «В зоне всяких тварей полно. Надо начеку быть». Закончив обсуждать с проводником путь, Андрей перешел к другому окну и стал наблюдать за обстановкой со своей позиции. Когда Зураб сменил девушку возле стены, Андрей показал ей, где лучше расположиться, и велел сразу сообщать обо всем, даже если просто покажется. Иногда он украдкой поглядывал на нее. Вся испачканная пылью, с растрепанными светлыми волосами, которые она кое-как собрала в пучок на затылке, использовав вместо заколки длинную щепку, девушка все равно выглядела крайне очаровательной. Вдруг она встрепенулась, вытянула шею, высматривая что-то, и повернулась к Андрею, проговорив испуганным голосом. «Зураб!» — сразу позвал он, выглянул в ее окно, убедился, что с его стороны все чисто, перебежал к девушке. Проводник тем временем бросил прут, взялся за автомат и быстро подошел. Едва Андрей приподнялся, намереваясь посмотреть, что так встревожило чиха, как по корпусу начали стрелять. Пули расщепили косяк окна и разорвали пружины кроватного панциря. Андрей развернулся, схватил в охапку девушку, пригнулся сам и прижал к полу ее. Тонкие пальчики чиха схватили его за предплечье и сжали до боли. Сквозь доносящуюся снаружи пальбу и визг пуль Андрею вдруг показалось, что он услышал, как под полом в центре помещения кто-то скребется. Но угроза по ту сторону окна была настолько весомой и серьезной, что изучение странных звуков он решил отложить на потом. Обстрел длился недолго. Зураб успел сделать всего два выстрела вслед скрывшимся бандитам. «От суки! Запугивают!» — зло проговорил проводник. «Напоминают, что мы в западне и никуда нам не деться». «Сынок, не помнишь, в каком рюкзаке аптечка?» — вдруг спросил Николай Витальевич. Андрей с тревогой посмотрел на отца и почувствовал, как холодеет в груди. Все лицо Николая Витальевича было в крови. «Батя!» — негромко воскликнул Андрей. Но рядом с отцом уже оказался Зураб и резко сказал. «Варяг, за окнами следи! Чих, дай мой рюкзак! Вон тот, да!» «Да не волнуйся!» — махнул рукой пенсионер. «Кусок кирпича отскочил и кожу на лбу рассек. Ерунда! Найдите мне, чем лицо вытереть и перекись!» Андрей положил ствол автомата на подоконник и наблюдал за улицей сквозь прицел, старательно отгоняя от себя дурные мысли. «Ничего серьезного», — сказал позади Зурат. «Царапина». Он передал Николаю Витальевичу заботам девушки, а сам подошел к Андрею. «Варяг», — сказал негромко проводник, — «боюсь, до темноты не успеем. Значит, батю и чиха сажаем к окнам, а сами к стене». Проводник согласно кивнул. Они взялись за работу, не жалея сил. Николай Витальевич и девушка дежурили возле окон. Зураб и Андрей останавливались, только чтобы попить воды, и продолжали долбить стену. Вынужденный перерыв наступил часа через два, когда бандиты снова начали стрелять по корпусу. Опять досталось двери, окнам и стенам. В этот раз обошлось без пострадавших, но Андрей подумал, что в следующий раз мародеры откроют огонь уже не для того, чтобы напугать. Считал, что последует нападение, и поделился этими мыслями с Зурабом. Проводник провел ладонью по лбу, покрытому слоем пыли. «Ну а что, логично. Два раза постреляли для острастки, и теперь рассчитывают, что мы подумаем, что и в третий раз будет то же самое. Они воспользуются этим и застанут нас врасплох». Но они ошиблись, и за следующей стрельбой штурма не последовало, хотя все приготовились к обороне. Когда стало тихо, Андрей перевел дух и выстрелил в ответ пару раз. Запоздало и без надежды на попадание. Этакий жест отчаяния для мародеров. «Батя, к окнам!» — велел он, а сам бегом вернулся к стене. «Внимательнее! Обращайте внимание на любые мелочи!» Им с Зурабом уже удалось проковырять раствор насквозь, но чтобы выбить наружу весь кусок кладки, требовалось затратить еще немало усилий. У Андрея начало сводить пальцы от постоянного напряжения. Руки покрылись болезненными ссадинами. Рубашка взмокла от пота. То же самое было и у Зураба, но оба не обращали на это внимания. За работой время летело совершенно незаметно, и Андрей вспомнил о нем, только когда стал плохо различать, куда бьет прутком. Начали сгущаться сумерки. Снаружи не так заметно, но внутри помещения весьма явственно. «Идут», — сказал Николай Витальевич. Варяг и Зураб побросали инструменты, схватили автоматы и, пригнувшись, перебрались к окнам. Через несколько секунд мародеры открыли огонь, прицельнее и интенсивнее, чем в прошлые разы. «Батя, за баррикаду!» — приказал Андрей, показал на девушку. «Ее забери!» Николай Витальевич послушно выполнил указание сына, осознавая, что в теперешней ситуации лучше не мешаться под ногами, но тоже приготовил оружие, направив его на дверь. Чих притаилась позади него. Пули высекали кирпичную крошку из стен, звенели пружинами кроватей, закрывающих окна, с треском расщепляли доски двери, рам и подоконников. В кроватный панцирь над головой Андрея что-то попало и отскочило назад. Он не успел заметить, что это было, но когда за стеной полыхнула яркая вспышка и раздался оглушающий грохот, понял, что это светошумовая граната. Почти сразу после этого стрельба стихла. Мародеры вновь не решились на штурм, и Андрей начал думать, что ошибся в своих предположениях. «Вот твари!» — проговорил Зураб, которого стали выводить из себя эти постоянные обстрелы. — Умеют на нервах играть. Он, пригибаясь, отошел от окна, направляясь к баррикаде, чтобы вновь начать долбить стену, как вдруг доска под его ногой треснула, и проводник провалился по самое колено. Зураб вскрикнул и взмахнул руками. Матерясь, он хотел вытащить ногу, но едва он начал вставать, как неведомая сила дернула его вниз. Проводник закричал от испуга и боли. Андрей кинулся к нему на помощь, подхватил подмышки и стал тащить, но кто-то не менее сильный тянул Зураба вниз, под пол. «А, варяг! Давай, давай, сильнее!» «Батя!» — позвал Андрей на помощь отца. Николай Витальевич и так уже был рядом, вытаскивал проводника, взявшись за его ремень. Зураб, не переставая кричать, направил автомат дулом в пол и нажал на спусковой крючок. От досок полетели щепки, от вспышек выстрелов перед глазами заплясали яркие пятна. Хватка неведомого противника ослабла, Андрей с отцом выдернули проводника из западни и вместе с ним грохнулись на пол. Штанина Зураба превратилась в лоскуты, а нога под тканью оказалась изодрана в кровь от бедра до щиколотки. «Вот тварь!» — дрожащим голосом повторял он, приподнявшись и разглядывая свои раны. «Вроде замочил ты его», — сказал Андрей, осторожно тыкая стволом автомата в дыру. «Кто это был?» «Откуда я знаю?» — заорал на него проводник. Чих, далеко обходя пролом в полу, торопливо несла аптечку. Даже в сгущающемся мраке было заметно, как сильно она побледнела. Под полом раздался громкий шорох. Зураб отодвинул Андрея в сторону, в порыве ярости выстрелил в дыру длинной очередью. Девушка от неожиданности вскрикнула и выронила сумку с лекарствами. Сразу подняла и присела рядом с раненым. Андрей помог ей, срезал ножом остатки штанины Зураба, отер ими кровь. Чих достала бинты и пузырек с перекисью. Бросила опасливый взгляд на дыру и тут же закричала. Из-под пола на нее смотрели два красных, широко расставленных глаза. Андрей, не раздумывая, метнул нож, а Зураб начал стрелять. В следующее мгновение нечто похожее на ударную волну от взрыва гранаты разбросало людей в стороны. Андрей проехал на спине несколько метров, над ним пролетел его же собственный нож, также отброшенный невидимой силой, и упал где-то под окном. Отец отлетел к стене, ударился в нее, упал и не шевелился. Девушку отшвырнуло в сторону двери. Зураба развернула на живот и протащила метра на полтора. Его автомат ударился о доски возле Николая Витальевича. «Гнус!» — прохрипел проводник. Монстр какими-то странными движениями, угловатыми и одновременно плавными, выбрался из ямы и обвел помещение красными глазками. Андрей, как зачарованный, смотрел на его узкую вытянутую морду с гипертрофированными человеческими чертами и понимал, что от заполнившего его первобытного ужаса не может пошевелить даже пальцем. Гнус сделал несколько шагов вперед, схватил Зураба за разодранную ногу, развернулся и потащил за собой. Проводник закричал: «Варяг! Варяг!» Вокруг Гнуса появилось темное дрожание, и он словно разделился надвое. И каждая из фигур держала ногу Зураба только одна левой лапой, а другая правой. Разбираться, где настоящий мутант, а где фантом, времени не было. Андрей, мотнув головой, стряхнул с себя оцепенение, тут же схватил автомат и, не поднимаясь, пальнул длинной очередью. Одна из фигур рассыпалась, словно состояла из миллионов мошек, попавших под порыв ветра. Из второй же полетели черные брызги и куски плоти. Мутант завалился вперед, прямо в яму, так и не отпустив ногу Зураба. «Пусти!» — орал тот. «Пусти, тварь!» Слева раздался громкий треск, скрипнули скобы, и остатки двери вместе с укрепляющими щитками ввалились внутрь помещения. Перекрывая грохот, закричала напуганная до полусмерти девушка. Андрей быстро навел ту сторону автомат. Чих свернулась калачиком на полу и закрыла голову руками. В проеме позади нее показалась темная фигура, за ней еще одна. Инстинктивно Андрей нажал на спуск. Пули прошили двух людей на уровне груди. Вскрикнув, оба упали. «Вован! Гонза!» — раздались снаружи злобные крики. «Вы, суки, они же помогать вам шли! Вали их, мужики! Девку постарайтесь не задеть, а замочите хрен бы с ней!» Зазвучали выстрелы, и град пуль обрушился на многострадальный корпус. Андрей поднялся на колени, дополз до девушки, схватил ее за шиворот и поволок к баррикаде. Убедившись, что она спряталась, вернулся за отцом. Зураб тем временем освободился от мертвой хватки мутанта и добрался до своего автомата, потом помог дотащить до укрытия Николая Витальевича, которому начало возвращаться сознание. «Зураб, к окнам! Батя, держи дверь!» — приказал Андрей. Добрался до своей позиции, поднял автомат над головой, не глядя выпустил несколько коротких очередей в разные стороны и только после этого решился высунуться посмотреть. Темный предмет размером с кулак влетел в окно, попал в сетку панциря и упал на подоконник. «Наступательная граната!» «Ложись!» — гаркнул Андрей и ничком бросился на пол. Взрыв разворотил окно и оглушил всех находящихся в помещении. На Андрея упал пружинный панцирь. Сбросив его и, держась за оглохшие уши руками, перекатился на спину. Потом одной рукой нащупал выпавший автомат и приподнялся. Так и не видя противника, выстрелил несколько раз наугад. «Зураб!» — позвал Андрей громким шепотом. «Надо уходить! Зураб!» Он оглянулся. Может, проводника оглушило сильнее, чем его? Зураб лежал на спине, а из правой части груди у него торчал стержень от щитка кровати. На губах проводника пузырилась кровь. «Твою за ногу!» — выругался Андрей, подбираясь к нему. Несколько секунд смотрел на Зураба, потом зашел с головы, взялся за воротник куртки и потащил к баррикаде. За ним по полу протянулся темный кровавый след. «Батя, прикрой!» Николай Витальевич переводил автомат с дверного проема на окна и обратно. Спрятавшись за укрытием, Андрей распорядился. «Чих, бери автомат! Стреляйте на любое движение!» Он сменил магазин в калаше Зураба, дернул затвор и отдал оружие девушке. Посмотрел на проводника. «Держись», — сказал Андрей, — «сейчас выберемся». Он сунул ствол своего автомата в проделанные между кирпичами щели и несколько раз выстрелил. В лицо полетели мелкие куски раствора и клубы пыли, смешанные с пороховым дымом. Андрей отложил автомат, сел и ударил вкладку ногами. Раз, другой, третий. Снова ствол автомата в щель, несколько коротких очередей по периметру выбранного участка стены, а потом удар обеими ногами. От усилий Андрей вскрикивал каждый раз, когда бил по кирпичам. Наконец кладка поддалась, и кусок сдвинулся с места. Еще усилие, и кирпичный блок вывалился наружу. Позади варяга застрекотал автомат. Он быстро обернулся. Отец стрелял по дверному проему. Андрей нашел в разгрузе Зураба светошумовые гранаты. Бросил одну через вход, вторую через окно. Вспышки, сопровождаемые грохотом, последовали одна за другой. Варяг перезарядил свой автомат, сунул в карман еще один магазин, снял с проводника А-счетчик, надел себе, коротко бросил «ждать здесь» и нырнул в проем. Устройство запищало почти сразу, едва Андрей выбрался из здания. Ориентируясь по показаниям, он обошел несколько аномалий и снова вернулся к корпусу. Услышал, как внутри начал стрелять автомат. Варяг встал на колено возле угла здания, приложил к плечу приклад автомата и осторожно выглянул. На крыльце ухода притаились два мародера. Один стоял, прижимаясь к стене, второй занял позицию для стрельбы с колена. Первый мародер замахнулся и бросил внутрь помещения гранату. Грохнул взрыв, и мародеры ринулись вперед, но тут же упали, сраженные несколькими пулями. Андрей стрелял короткими очередями. В грудь и шею первому, затем туда же второму. У входа теперь лежали четыре трупа. Осталось еще трое. Были ли среди них те, кого они с Зурабом подстрелили утром, он не знал, но очень на это надеялся. Варяг сверился со счетчиком и стал пробираться вперед. Внезапно по нему открыли огонь из расположенных метрах 50 деревьев, сразу с двух автоматов. Андрей упал на землю и откатился в сторону, поливая противника ответным огнем. «Башмак! Башмак! Уходи!» — раздался крик от деревьев. «Он к тебе идет, Башмак! Он Кузю с Тапой завалил! Уходи!» Из-за дальнего угла здания мародер выставил обрез и разрядил в сторону варяга, а потом побежал. Петляя, бандит на ходу перезаряжал оружие и палил дуплетом, даже не оглядываясь. Андрей держал его на прицеле, пока он не добрался до деревьев, за которыми укрылись подельники, потом выстрелил для острастки поверх головы и тем же путем, что выбрался, вернулся в корпус. — Батя, вы целы? — спросил он первым делом. — Да, — ответил Николай Витальевич, — только почти не вижу ничего. Андрей посмотрел на девушку. Та сидела, прижав к груди автомат, и тихо плакала. Потом склонился над Зурабом. «Держись, не все так плохо. Видел я ранение и похуже». Проводник посмотрел на него из-под прикрытых век, но ничего не ответил. Андрей не врал. Он видел ранение гораздо хуже, и люди выживали. Но им помогали квалифицированные врачи в госпиталях с оборудованием и лекарствами. «Я сейчас», — сказал он. Пригнувшись, добрался до входа, сел к стенке и стал по одному втаскивать внутрь убитых мародеров. Собрал с тела оружие и боеприпасы и только хотел вернуться к баррикаде, как услышал шорох под полом. Из ямы в середине помещения донеслось невнятное мычание. Снова мутанты. Андрей мысленно выругался. Сколько же можно? Сила на исходе, а теперь еще приходится спешно уходить. Остальные тоже услышали раздававшиеся из-под пола звуки. Чих привстала и с испугом посмотрела на провал, потом на Андрея. «Собираемся», — распорядился он и поднялся, посчитав, что оставшихся мародеров можно больше не опасаться. «Батя, выкидывай вещи наружу, потом выбирайся сам. Безопасный участок земли радиусом 3 метра от лаза. За него не выходи, за тобой Чих. Потом поможете мне вытащить Зураба». Николай Витальевич сделал все, как сказал сын. Выбросил рюкзаки и оружие через лаз, потом выбрался сам и помог девушке. Андрей присел рядом с раненым. «Батя, готов?» «Да, давай, осторожно». Андрей взял проводника за плечи, но тот вдруг схватил его за рукав и негромко произнес. «Стой!» «Что? Потом скажешь, сейчас вытащим тебя». Зураб с необычной силой отпихнул его руку и тут же застонал. «Я останусь». «Нет», — отрезал Андрей тоном, не терпящим возражений. Раненый закашлялся. По подбородку потекла темная, в сумерках казавшаяся черной, кровь. Он поднял руку. «Гнусы не отстанут. Надо убить. Я все равно не жилец. Дай автомат и гранату». Проводник говорил тихо, но уверенно. «Зураб, я своих никогда не бросал», — сурово сказал Андрей. «Ты же за нами вернулся, а мог уйти?» Губы сталкера растянулись в подобии улыбки. «Значит, договор снова в силе?» «В силе. Слово офицера?» Андрей кивнул. Зураб обессилел, глаза начали закрываться, но он произнес. «Деньги моей жене отдашь». Подобное упрямство бессило. За жизнь нужно бороться до конца, иначе нет никакого смысла. Он собрался подхватить Зураба и вытащить, не спрашивая разрешения, но проводник снова отбросил его руки. Посмотрел на Андрея и сказал. «Я тебе не свой. Я подслушал мародеров, что откуда-то появились должники, и за девку награду обещали, солидную, за нее и за таких, как она. Сынок, давай я приму», — раздался снаружи голос Николая Витальевича. «Сейчас, бать, погоди», — ответил Андрей и спросил Зураба. «За каких таких?» «Как она и как твой отец, кто зов зоны слышит», — продолжил проводник. «Вот я к вам и вернулся. Продать хотел. Двойной куш». Он снова закашлялся. Андрей вдруг почувствовал себя опустошенным, преданным, но осознать все это он не успел. Сзади раздался шорох. Он только начал разворачиваться, одновременно вскидывая автомат, как невидимая ударная волна швырнула его на стену. Потеряв на секунду сознание, он пришел в себя, покачал головой, несколько раз моргнул, пытаясь сбросить туманную пелену с глаз. И вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть, темный, массивный, отвратительно пахнущий. Зрение немного прояснилось, и первое, что он увидел, Зураб в неестественной позе, лежащий у соседней стены, выгнувшись назад, прижимаясь лицом к штукатурке, пруток пробил его тело насквозь и теперь торчал из спины. Гнус, тот же самый, что был раньше, или другой, Андрей не знал, шумно втягивал воздух узким, похожим на клюв носом, видимо, почуял запах крови и направился к Зурабу. Андрей хотел дотянуться до автомата, но едва мог пошевелиться. Мутант прошел мимо него, возвращаясь к яме и волоча за собой проводника. Глаза Зураба были открыты, и казалось, что в них еще теплится жизнь. Пальцы проводника зацепились за рубашку Андрея. Все, что он смог сделать, это протянуть свою руку и сунуть палец в предохранительное кольцо гранаты на разгрузе проводника. Но сил выдернуть его не осталось. Если бы он мог, то рассмеялся бы над такой иронией судьбы. Мутант почувствовал, что добыча за что-то зацепилась, развернулся, сверкнул красными глазами и обрушил на Андрея удар гравитационной волны, отбросив его прочь от Зураба. Сознание померкло, а когда вернулось, то он находился уже снаружи корпуса, рядом хлопотал отец, которому помогала Чих. В темном небе сверкали молнии, на зону опускалась ночь. Андрей, чувствуя боль во всем теле, поднес к глазам руку. На среднем пальце болталось предохранительное кольцо. Глава 11. Когда Лыка проснулся, Валера уже ждал. «Вот, держи». Он протянул сталкеру капсулу и с выжидательным видом посмотрел на него. Лыка протер глаза, поморгал и взял абсорбент. «Что смотришь, смешной? Мне, может, в ножки тебе упасть с благодарностями?» Артист изобразил оскорбленный добродетель и с прохладой произнес. «Со второй дозой лучше не тянуть и вообще придерживаться графика приема, например, по утрам». Сталкер с хмурым видом отправил капсулу в рот. Барс наблюдал за ними. Мысленно похвалил артиста за то, что тот не забыл поддержать выбранный образ. Но вот неспешные движения сталкера дали понять, что Лыка все еще сомневается во всех этих шпионских штучках. Барс на его месте поступил бы так же. После питательного, но невкусного завтрака и быстрых сборов отправились в путь. Сталкер почти сразу углубился в лес и вел их по просеке между сосен, ощерившихся во все стороны сухими черными ветками. Шагали ровно, без заминок и остановок, так, словно и не было вокруг никаких аномалий. Барс недоумевал, настороженно поглядывая по сторонам. Только вчера они с артистом пробирались как через минное поле, а сейчас идут, будто прогуливаются. Он не представлял, как можно здесь перемещаться без палок или чего-то, что помогло бы разведать путь. Лыка же лишь иногда выставлял перед собой растопыренную пятерню, словно пытался что-то перед собой нащупать, и постоянно смотрел на наручные часы. «Лыка, торопишься куда-то?» — — окликнул Барс. Проводник остановился и оглянулся. «Конечно. Быстрее вас приведу, быстрее избавлюсь сразу от двух гадостей. И от вас, и от того, что вы мне вкололи. А на часы все время смотришь. Ждешь кого-нибудь?» «На часы?» — проводник удивленно поднял руку. «Это ПСАА, портативный счетчик аномальной активности, или АА-счетчик. Ха, часы! Ну ты смешной! Как я, по-твоему, дорогу нахожу?» «Кто вас таких сведущих в зону отправил-то?» Барс понял, что прокололся, поэтому сразу озлобился. К тому же это безобидное слово «смешной», хотя и не было оскорблением, но от чего-то здорово раздражало. «Не твое собачье дело. Шагай, если хочешь завтра утром дозу получить. Смешной». Проводник сразу замолчал, отвернулся и пошел дальше. Валера бросил на него быстрый взгляд, приблизился к Барсу и негромко сказал. «А ведь он правильный вопрос задал. Кто нас сюда позвал? Ты не думал над этим? И зачем?» «Ну что, или кто ждет нас там?» «Нет». Валера вздохнул. «А у меня уже мозги закипают. Вот смотри, придем мы в это Кобелево, и что? Что нам там делать? Кого искать? О чем спрашивать? И есть ли кроме нас еще есть такие, кого позвали? Может, тогда это место сбора?» «Да? И где же именно? Кобелево, Фелисово, Выселки?» «Не знаю, может, во всех трех, просто с разными людьми. Не нуди, на месте разберемся». По сути, парень верно размышлял, но ответов у Барса не было, поэтому он предпочитал не забивать голову. Его тоже интересовало, кто и зачем. И он планировал это выяснить, а уж потом вернуть все долги, что уже накопились и еще накопятся. Барс ненавидел, когда им помыкали, заставляли делать что-то против воли. Но сейчас он спокойно все выносил и делал, что требовалось, до поры. Время расплаты придет, в этом он ни капли не сомневался. Вдруг их окликнули. «Эй, сталкеры!» Барс сразу присел, направив в сторону, откуда раздался окрик, ствол автомата. Валера остался стоять, пытаясь разглядеть за деревьями приближающихся людей. Лыка зачем-то быстро шагнул назад и в сторону, но скрываться тоже не стал. Камуфляж неплохо маскировал незнакомцев, но двое вооруженных мужчин не таились. Подошли ближе. Первый, обладатель шикарных усов, увидел Барса и поднял руки. «Мы с миром». «Чего хотели?» — не особо дружелюбно спросил Лыка. «А чего злые такие?» — вопросом на вопрос ответил второй незнакомец, молодой, высокий, широкоплечий парень в бандане защитного цвета и с автоматом на груди. «Вы не мародеры часом?» «Они самые. Гляди, сейчас вас обшмонаем», — огрызнулся Лыка. «Ну да, хотел бы на это взглянуть», — самоуверенно усмехнулся высоких. «Купельных шмонать собрались, герои». Барс понятия не имел, чем так кичится парень, да ему, собственно, было начхать. Купельные, видимо, название какой-то местной банды. А вот Лыка, видимо, сталкивался уже с ними. «Да вижу я ваши нашивки», — все так же враждебно фыркнул он. «Чего нужно?» Высокий незнакомец недовольно скривился и хотел что-то ответить, но его остановил товарищ. «Мы хотели только предупредить», — сказал усатый. «Здесь в окрестностях чокнутые фанатики шастают, какого-то мессию ищут, дней шесть, как объявились, говорят прямиком из старой зоны, нападают на всех подряд, пытают, потом убивают». «Что за мессия?» — спросил Валера. Купельный пожал плечами. «Мы не знаем. Они нападают в основном на одиночек, от прямых столкновений с нами уклоняются. Сейчас планируем подкрепление собрать и облаву устроить, но это еще несколько дней, так что вы поосторожнее. В зоне вообще сейчас что-то странное творится. У мутантов гон дикий, никогда такого не видели. На Андреевских выселках какая-то новая тварь объявилась». «Где?» — встрепенулся Валера и бросил горящий взгляд на Барса. Тот злобно сверкнул глазами, и артист сразу взял себя в руки. «Какое чудное название! Выселки!» «Обычное!» — хмуро ответил усатый, от которого не укрылся обмен взглядами. «На всех картах есть. В общем, я вас предупредил. Вы тоже кого встретите, передайте. Лучше из зоны уйти на время, переждать, пока мы совсем разберемся. Но если хотите, можете с нами. Мы от добровольцев не отказываемся». — Нет, спасибо, — улыбнулся Валера, — но если кого встретим, обязательно предупредим. Незнакомцы развернулись и хотели продолжить свой путь, но Лык остановил их. «А где фанатиков видели?» «Мы их от Кервы вокруг Святого преследовали», — сказал усатый. «Вчера почти догнали у Большой Ушки. Это день пути отсюда. Потом потеряли. У них опытные ходоки старой школы. Аномалии отлично определяют, поэтому мы все время в отстающих были. Надеюсь, скоро положение изменится». Посоветовав напоследок быть внимательными, купельные ушли. Барс проводил их холодным взглядом, потом спросил у Лыки. «Кто такие?» «Да уроды местные. Строят из себя защитников отчизны. Шатают по зоне, дань собирают. Те же мародеры, только забирают не весь хабар, а часть. И типа за порядком следят. Мародеров отстреливают». «Так, а чего ты их не любишь?» — удивился Валера. «Вроде нормальные мужики». «У этих нормальных мужиков списки заведены на всех, кто в зону регулярно ходит. Типа меня, как в КГБ, чтобы потом с нас мзду потребовать. И им плевать, что пустой из ходки вернулся. Плати, иначе пристрелят. Двуличные твари. Прикрываются благими намерениями, а по сути те же упыри-мародеры». Барс кивнул, будто соглашаясь с неприязнью Лыки, но на самом деле в ответ на собственные мысли, что самые страшные волки всегда скрываются под овечьими шкурами. После встречи с купельными настроение у всех от чего-то поменялось. Лыка шел по-прежнему достаточно быстро, но выглядел каким-то угрюмым и задумчивым. Валера дергался и нервничал, видимо, ему не терпелось поговорить об услышанном с Барсом. Сам беглый зэк воспринял новость о неизвестной твари достаточно спокойно. Это могло быть лишь совпадением, а у артиста слишком богатая фантазия. Он не сомневался, что у парня уже имеется несколько занимательных теорий. Сделали короткий привал на маленькой полянке, перекусили, дали небольшой отдых ногам и снова углубились в лес. Лыка все чаще стал подгонять своих пассажиров, объясняя спешку тем, что прежде чем стемнеет, надо добраться до безопасного места. День уже начал близиться к вечеру, когда Барс почуял неладное. Его стало одолевать беспричинное беспокойство. Смутное ощущение чего-то неправильного заставляло его хмуриться и пытаться найти причину этого состояния. Тяжелые дождевые тучи, клубящиеся на небе, усугубляли мрачное настроение и какое-то время сбивали мысли с верного направления. Но вскоре Барс понял, что же не давало ему покоя. Они шли не в ту сторону. Когда он это осознал, то сразу остановился, достал карту и попытался сориентироваться. — А ну стоять! — рявкнул он. Быстро прошел вперед мимо Валеры, прямо к Лыке и сходу ударил его в солнечное сплетение. Сталкер рухнул на колени, хватая ртом воздух. — Эй, ты чего? — подлетел к ним артист. Присев рядом с проводником, Барс схватил его за волосы и развернул лицом к себе. — Ты куда нас ведешь, гнида? — В безопасное место! От удара в лицо голова Лыки откинулась назад. С разбитых губ потекла кровь. — Барс! — Валера ошарашенно смотрел на происходящее, но лезть не решался. — Ты куда нас вел? — повторил он свой вопрос. — Подальше от фанатиков! — сталкер испуганно прикрыл голову руками, кровь стекала по его подбородку. — Они чокнутые психи, кто знает, что у них на уме. Я просто перестраховался. — Ты 6 часов уводил нас в сторону от маршрута. — Зачем? — стоял на своем Барс. — Я вел вас к подземному бункеру, в котором можно укрыться, переждать день-другой, пока купель устраивает облаву, а потом спокойно идти. В зоне и так опасностей хватает. Никакого бункера на картах нет. Ну и что? Я просто знаю, где он, без карты. Да и чего вам опасаться? Я же без вашего противоядия не выживу. На Барс этот аргумент возымел скорее обратный эффект, чем тот, на который рассчитывал Лыка. — Я тебе не верю, — холодно произнес он. Поднялся, щелкнул предохранителем, переводя автомат на стрельбу короткими очередями, и направил ствол в грудь проводнику. — Нет, ты чего? — крикнул Валера. Он собрался помешать убить Лыку, но Барс быстрым скупым движением отбросил парня в сторону и снова направил оружие на сталкера. — Там! — неожиданно указал проводник куда-то за спину Барса. Старый трюк, на который ведутся только лохи, заставил презрительно скривить губы. Неужели сталкер такого низкого мнения о нем? — Барс, оглянись! — теперь уже воскликнул артист. Рефлексы сработали четко. Барс мгновенно оказался на земле, и автомат смотрел уже не на сталкера, а в сторону возможной опасности. «Не успели», — с досадой произнес Лыка. Барс увидел за деревьями пятерых вооруженных людей в серо-коричневом камуфляже. Трое шли по их следам, двое других обходили с фланга. «Ты же сказал, что уводил нас от них», — возмутился Валера. Потом подобрался ближе к Барсу и горячо зашептал. «Может, они за нами?» «Ты мессия?» — в голосе прозвучала злость, неуемная фантазия товарища начинала уже доставать. «Нет, но вдруг это из-за голосов, что нас призвали?» Слушать артиста времени не было. Если слова Купельных правда, то просто поговорить с фанатиками не получится. «Туда!» — он указал Валере на небольшую выемку у корней ближайшего дерева. Потом повернулся к сталкеру. «Лыка, давай сюда счетчик и показывай, как им пользоваться». Выслушав краткую инструкцию, Барс надел прибор на руку. Потом подсел к артисту и потребовал отдать все капсулы. Повернулся к сталкеру. «Смотри, если что-то не так объяснил...» Он демонстративно спрятал противоядие в карман, хотя сам не особо верил в действенность такой угрозы, но другого варианта не имелось. «Теперь занимай позицию здесь. Слушайте оба. Заставьте их затаиться. Тяните время». «А ты куда?» — с тревогой спросил Валера. Барс не ответил, еще раз окинул взглядом приближающихся противников, сверился с АА-счетчиком и ужом скользнул за деревья. «Сталкеры, не стреляйте! Мы хотим поговорить!» — крикнул один из преследователей. Барс полз по сырой листве, скрываясь за молодой порослью. Он слышал, как ответил Валера. «Ближе не подходите! Вас и так прекрасно слышно!» Голос у парня даже не дрожал. Видимо, актерские способности помогали скрыть страх. Счетчик на руке беглого зэка завибрировал, сообщив о присутствии впереди аномалии. Какую-то секунду Барс прикидывал, как ему выгоднее поступить. Свернуть направо, оставив Валеру и Лыку фанатиком, а самому, воспользовавшись случаем, уйти, или налево, и все же разобраться с преследователями. Никаких сожалений или эмоций, только холодный расчет. Валера не был каким-то особенным. Это в доме Зиновия Барсу подумалось, что раз они слышат одинаковые голоса, то должны испытывать некое родство душ или что-то в этом роде. Но парень оказался самым обычным обывателем. Ну, с некими талантами, которые делали его забавным. Иногда. А Лыке даже мысли не возникло. Он никто. Сталкер, проводник. Случайно подвернулся. На его месте мог быть кто угодно. Тем более, что АА-счетчик теперь у Барса. Хотя даже с ним передвигаться непросто. В большинстве своем аномалии невидимы, только некоторые можно определить по косвенным признакам. А ведь если даже Лыка с его опытом не сумел уйти от преследования, то вряд ли у Барса это получится. Все эти мысли молниями пронеслись в голове. На принятие решения ушли считанные мгновения. «Мы ищем одного человека, и нам нужно убедиться, что его нет среди вас, и все», — продолжал увещевать фанатик. Барс стал обходить аномалию слева, направляясь в сторону, откуда раздавался голос. Он перемещался по дуге, планируя зайти противнику в тыл. Аномалии портили весь план, постоянно преграждая путь. Их приходилось огибать, теряя на этом время. Валера переговаривался с фанатиками, следуя приказу тянуть время, но бесконечно это продолжаться не могло. Вдруг слева зашуршали листья. Барс сразу развернулся на звук и с удивлением увидел крадущегося противника. Значит, они тоже не теряли напрасно время и обходили сталкеров. Барс разминулся с фанатиком каким-то чудом. Человек в камуфляже не видел его. Барс подобрался, вынул нож, привстал, приготовившись к броску, и вдруг в спину ему что-то уперлось, и он услышал хриплый шепот. «Замри!» Барс резко обернулся, сбивая локтем в сторону ствол, и тут же, не останавливаясь, ударил человека ножом в шею. Руку оросила горячая кровь, брызнувшая фонтаном. Второй фанатик обернулся на шум, увидел происходящее и вскинул автомат. Барс толкнул на него еще не успевшего упасть первого противника, сам подлетел следом и, захватив шею врага в удушающий захват, навалился всей массой, стал тянуть вниз, сковывая движение. Несчастный делал попытки вырваться, боролся, исхитрялся бить беглого зэка в голову, но вскоре движения его стали слабыми, и он обмяк. Барс достал с пояса потерявшего сознание противника нож и всадил ему в сердце. Предсмертный хрип и судорога сопровождали переход фанатика в мир иной. Скоротечный бой занял всего пару минут. Барс отдышался, собрал с убитых оружия и боеприпасы, автоматы присыпал листьями, магазины распихал по карманам и отправился дальше. Судя по продолжавшимся переговорам, схватка осталась незамеченной. Артист пытался удержать противника на расстоянии, а его оппонент настаивал на тесном общении. Перед беглым зэком появилась преграда из сплошной полосы аномалий. Куда бы он ни подался, счетчик раздражающе гудел на запястье. Плюнув, он вернулся к месту схватки и пошел по следам фанатиков. Его решение казалось верным, он обошел аномалии. И хотя голос переговорщика стал гораздо ближе, Барс позвоночником чувствовал, что время уходит. Вряд ли все трое фанатиков остались сидеть на месте. Скорее всего, один отвлекал, а двое пошли в обход, планируя вместе с теми, кого убил Барс, зажать сталкеров в тиски. И снова он оказался прав. Добравшись до переговорщика, увидел, что тот один. Пристав на колено возле толстого дерева, фанатик целился в сторону Валеры и Лыки из СВД. «Мы не причиним вам вреда!» — крикнул и снова припал к прицелу. Барс осторожно вышел из-за кустов и стал подкрадываться к нему. Неожиданно загудел счетчик. Фанатик услышал жужжание, либо просто почувствовал движение, и быстро развернулся. Отпрыгнув в сторону, Барс спрятался за стволом дерева за мгновение до того, как противник выстрелил в него. Не целясь от пояса. Пули просвистели рядом с Барсом, несколько попали в ствол. Больше таиться не имело смысла. Он дал ответную очередь. Одна из пуль попала фанатику в предплечье. Охнув, он выронил оружие и схватился за рану. «Артист, они справа от вас! Стреляй!» — крикнул Барс. Потом высунулся и короткой очередью добил раненого. Поднялся, быстро добежал до дерева, рядом с которым лежал труп, отбросил свой автомат, поднял винтовку убитого врага, приник к прицелу и стал выискивать оставшихся противников. С позиции Лыки и артиста раздалась беспорядочная стрельба. Один из автоматов зашелся длинной очередью, второй плевался короткими. В ответ им раздавались выстрелы с двух разных точек. По вспышкам Барс определил местонахождение одного из двух оставшихся фанатиков. Примерно рассчитав, где должен находиться стрелок, навел прицел, выдохнул, затаил дыхание и выстрелил. Над кустами, откуда вел огонь противник, брызнул темный фонтанчик крови, и стрельба прекратилась. Барс перевел прицел на вторую точку, но ствол дерева скрывал от него стрелка. «Покажись!» — прошептал Барс. «Ну, давай, покажись!» Он снова затаил дыхание, но в этот момент фанатик вскрикнул, и стрельба стихла. «Артист, не высовывайся!» — словно почувствовав, предупредил Барс действия Валеры и увидел, как тут же скрылась за взгорком показавшаяся была голова парня. Для остраски беглый зэк выстрелил по позиции последнего противника, закинул винтовку за спину, подобрал свой автомат и, пригибаясь, пошел в обход фанатика. Аномалий здесь оказалось еще больше. Наверное, поэтому враги не успели подобраться ближе. Барсу приходилось постоянно петлять, а один раз даже вернуться назад. Прошло с десяток минут, прежде чем он дошел до четвертого, убитого им противника. Человек лежал, уткнувшись лицом в жухлые листья. Натянутый на голову капюшон его камуфляжного костюма пропитался кровью. С первого выстрела попасть в голову, причем не видя врага, за кустами, Барс удовлетворенно кивнул сам себе. Значит, навыки еще остались. Осталось выяснить, что с пятым. Фанатик сидел, прислонившись спиной к дереву, крупно дрожал и пытался зажать ладонью текущую из раздробленного плеча кровь. Автомат валялся рядом. Раненый даже не пытался взять его. Барс подошел к нему, отбросил ногой оружие и встал рядом, нацелив в грудь ствол автомата. Фанатику на вид было чуть больше 30, худое скуластое лицо, на щеках щетина, из-под капюшона выбились седые волосы, темные глаза лихорадочно блестели. — Вставай! — без тени жалости сказал Барс. — Ты же хотел поговорить, вот и пошли. Схватив его за ворот, он заставил фанатика подняться. Тот застонал, но все же встал на ноги. — Артист, не стреляйте, я с пленным иду, — предупредил на всякий случай. Добравшись до спутников, Барс велел им обыскать раненого, а сам сел на землю, достал фляжку и напился воды. Валера и Лыка полностью обезоружили пленника, выудив из его карманов и сняв с разгруза боеприпасы, осколочную гранату и штык-нож. «Ну а теперь говори, чего надо было», — велел Барс. До того момента, как фанатик заговорил, он считал его обычным человеком, ну, может, слегка повернутым на каких-то псевдорелигиозных идеях. Но, услышав дрожащий, срывающийся голос, исполненный болезненной страсти и слепой убежденности, едва не вздрогнул. «Мессия! Он среди нас! Он пришел к нам!» — тараторил раненый, судорожно глотая воздух. «Только ему доступен свет истины и великая сила познания. Он творец этого мира! Мессия! Он среди нас! Он пришел к нам! Только ему...» «Да слышали уже! Чего от нас хотели, уроды!» Но раненый лишь повторял одно и то же, как заведенный. «Ясно», — сказал Барс, потер переносицу и поднялся. Снова схватил пленного за шиворот. Фанатик продолжал бубнить. Барс поднял его на ноги и потащил за собой. А счетчик предупреждающе завибрировал. Видимо, пленник это почувствовал и понял, что задумал Барс. Он сразу прекратил тараторить, повернулся и жалобно произнес. «Нет, не надо!» Договорить он не успел. Барс столкнул его в аномалию. Невидимые силы подхватили человека. Затрещала разрываемая ткань. Послышался хруст ломаемых костей. Брызнула кровь, окутав человека облаком красной пыли. Фанатик закричал. Страшно, хрипло, захлебываясь собственной кровью. Аномалия выворачивала его тело. Сломанные кости пронзали плоть изнутри и вылезали наружу. Очень быстро крик перешел в булькающий звук. Барс не ожидал такого. Он думал, что аномалия просто оглушит, ударит, отбросит. Он побледнел и торопело наблюдал за происходящим. Валер отбежал за деревья, и его там вырвало. Лыка смотрел, нахмурившись, не произнося ни слова. Аномалия продолжала забавляться уже с мертвым телом. Скручивала, отрывала конечности. Потом, словно наигравшись, стала выбрасывать кровавые ошметки, бывшие когда-то человеком, в разные стороны. Когда кошмарное действо закончилось, Барс начал собирать вещи. «Уходим отсюда», — сказал он. «Зачем ты так?» — спросил Валера. «Он все равно был бесполезен. Возьми его автомат». Артист все еще стоял, согнувшись, приходя в себя после шока. Барс схватил его за ворот куртки и встряхнул. «Подбери сопли, мы здесь не на прогулке. Лыка, держи свой счетчик. До темноты нужно пройти как можно больше». В небе над их головами прокатился гром. Мелкий моросящий дождь начался еще до сумерек, и к темноте путники основательно промокли, но никто не жаловался. За всю дорогу они обменялись лишь несколькими фразами. Случившееся с фанатиком произвело на всех удручающее впечатление. — Надо устраиваться на привал, — сказал, наконец, Лыка. — Тут вокруг сплошные аномалии, в темноте запросто можно влететь в какую-нибудь. Теперь Барс легко мог представить, что может случиться с человеком, попавшим в аномалию. «Хорошо», — решил он, — «привал. Надо сделать навес. Лыка, наруби веток». Дождь разошелся не на шутку. В небе над верхушками деревьев сверкали молнии, басовито рокотал гром. За полчаса они управились с навесом и развели костер. Разогрели еду, вскипятили воду. Все это делалось при полном молчании. Ели тоже, стараясь не смотреть друг на друга. Барс ковырял в консервной банке ножом, доставая тушенку, потом невесело усмехнулся и произнес. — Спасибо никто не желает сказать. Я, вообще-то, спасая вас, пятерых завалил, хотя мне ничего не стоило уйти, предоставив фанатиков с вами разбираться. Лыка промолчал, а Валера буркнул, не отрываясь от своей банки. — Спасибо. Барс фыркнул. — Когда я вытащил тебя из лап Зиновия, ты оказался более разговорчивым. Может, надо было позволить этим долбанутым психам сначала развлечься с вами, чтобы сумели оценить оказанную вам услугу? — Барс, не говори ерунды, — возмутился артист. С кислой миной он отвернулся от костра, потом снова посмотрел на беглого зэка. — Просто это было так ужасно! — Твою мать! — взорвался Барс. — А ты что хотел? Шампанского и телок? Лимузин тебе не подогнать? Он воткнул нож в землю и со злостью швырнул банку в темноту. Ухнуло так, что у всех заложило уши. Все трое вскочили, оглядываясь по сторонам и пытаясь разглядеть что-нибудь в сгустившейся темноте. Почти сразу за первым грохотом последовал второй, только в этот раз к нему добавился скрип древесины. «Это что?» — удивленно спросил Барс и посмотрел на Лыку. Сталкер ответил не сразу, напряженно вслушиваясь, потом сказал. «Аномалии сработали. Наверное, от банки». Скрип нарастал, и вскоре его стал сопровождать шум падающего дерева. Сразу вслед за этим раздался грохот сразу нескольких разрядившихся аномалий. Что-то с громким стуком ударило в одно из деревьев над головами людей. Спустя секунду сверху, точно в костер, подняв ворох искр и загасив пламя, упал обломок бревна. От неожиданности все вскрикнули. «А чтоб тебя!» — рявкнул Барс, отползая от костровища. Но не успели они прийти в себя, как мимо них в темноте пронеслось что-то тяжелое. И снова прозвучал грохот сработавшей аномалии, за ним еще и еще. Заскрипели попавшие под действие могучих сил деревья и стали ломаться, падая на другие аномалии и тем самым заставляя их срабатывать. Началась цепная реакция. Первые секунды, оказавшись в темноте, люди ничего не видели, но постепенно глаза немного привыкли, достаточно, чтобы различить, как рушатся вниз деревья. «Бежим!» — первым пришел в себя Лыка. «Держитесь за мной!» Барс хотел схватить оружие, но здоровый обломок дерева врезался в вещи, вдавив их в мокрую землю. «Быстрее!» — торопил Лыка. Громыхнуло совсем рядом. Барс инстинктивно посмотрел в ту сторону. Невидимая аномалия разрядилась, выдернув с корнем большое дерево и отшвырнув его на несколько метров. Оно попало в другие аномалии, которые тут же разломили его на части и раскидали в разные стороны. Вокруг сработавших ловушек начало распространяться слабое свечение. Над головой Барса пролетел огромный кусок ствола. Сработали еще несколько аномалий, ломая находящиеся в их досягаемости деревья и разбрасывая в разные стороны. Попавшие под влияние гравитационных сил растения на огромной скорости разлетались в разные стороны, ломали другие деревья и разваливались на части сами. Задевали и заставляли срабатывать все новые и новые аномалии. Их хлопки и треск ломаемых деревьев слились в сплошную канонаду. Лыка, выставив руку перед собой, постоянно глядя на счетчик, вел артиста и Барса за собой. Многие аномалии уже разрядились, поэтому они смогли передвигаться достаточно быстро, несмотря на темноту. Все трое постоянно падали, спотыкаясь о вывороченные корни, проваливаясь в ямы, поскальзываясь на мокрой земле. А вокруг смертоносными снарядами летали обломки деревьев. Свист воздуха, рассекаемого ветками, переходил порой в неприятный вибрирующий звук. Валера постоянно вскрикивал от испуга, а Барс словно снова очутился на поле боя, где вокруг взрывались вражеские мины. Грудь наполнилась вязким, но контролируемым страхом, кровь жгла вены, все чувства обострились. Казалось даже, что стало светлее. Хотя вполне могло так быть и на самом деле, потому что лес позади беглецов изрядно поредел. Чудом они сумели выбраться из опасного участка леса невредимыми. Еще долгое время они стояли, опираясь о деревья и слушая постепенно затихающий грохот. Барс прислонился спиной к стволу, поднял лицо вверх, подставляя его дождю, и проговорил. «Долбаная банка! У них не осталось ни припасов, ни оружия, все валялось где-то там, частично или полностью уничтоженное безумной аномальной стихией». Глава 12. Дождь разошелся не на шутку, отчего ночь стала еще темнее и непрогляднее. Андрей вел отца и девушку прочь от лагеря. Он понимал, какой опасности подвергал всех, но посчитал за лучшее убраться от корпуса как можно дальше. Отец рассказал, что когда Андрей и Зураб еще находились внутри здания, прозвучал взрыв. После этого батя и Чих забрались обратно через дыру в стене, но обнаружили только Андрея, потерявшего сознание. Вокруг пролома, в полу, откуда выбирался мутант, все оказалось забрызгано кровью. Оставалось лишь надеяться, что взрыв не только убил Гнуса, но и засыпал сам лаз. И что другие мутанты, если таковые там имелись, не смогут выбраться и не начнут преследование. Поэтому едва собрался с силами, поспешил увести всех от лагеря. Примотанный на запястье счетчик постоянно пищал и вибрировал, предупреждая о близких аномалиях. «За мной! След в след!» — в который раз предупредил Андрей. «Не на полшага в сторону!» Его подопечные старательно выполняли приказ, насколько это удавалось в таких условиях. Но, несмотря на всю опасность, он продолжал идти вперед, а спутники безропотно шли за ним. Все трое основательно вымокли. От порывов ветра озноб пробегал по телу мерзкими мурашками. Сверкнула молния. Андрей оглянулся и в ее бледном свете успел заметить, какими изможденными выглядели отец и девушка. Он вздрогнул. Нужно искать укрытие. Андрей достал карту, подсветил себе фонариком. Где-то недалеко, если только они не заблудились, должна проходить дорога. На карте Зураба рядом с ней стояла отметка «Ст-Ост». Андрей решил, что это сокращение от словосочетания «старая остановка». По крайней мере, ему хотелось думать, что это так. Ведь ходили же раньше здесь между населенными пунктами автобусы, значит, должны быть и остановки, которые обычно делались из бетона или металла, а это возможность укрыться от непогоды. Правда, зачастую остановки у малозначимых объектов могли представлять собой лишь железный столб с опознавательной вывеской и расписанием движений транспорта, но Андрей, исходя из рациональности всех других отметок на карте, считал, что сталкер не стал бы отмечать такой столб. Сверившись с устройством на руке, он направился в сторону дороги. До нее оказалось идти немного дальше, чем Андрей рассчитывал, но когда, наконец, лес закончился, и они поднялись на блестящее от воды асфальтовое полотно, все их усилия были вознаграждены. Гроза осветила зону очередной вспышкой, и Андрей увидел в сотни метров слева темную коробку автобусной остановки. Когда же он понял, что напрямую к ней пройти не получится, под дождем участки, занятые аномалиями, отчетливо виднелись и занимали большую часть дороги. Пришлось сделать крюк, но в итоге они все же добрались до цели. Когда же внутри обнаружились сваленные в углу дрова, посреди остановки небольшое костровище, а возле одной из трех металлических стен набитый травой матрас, то вымокшим до нитки, замерзшим и голодным путникам их укрытие показалось чуть ли не королевскими апартаментами в одной из лучших гостиниц мира. Пока Андрей расставлял вокруг остановки растяжки с сигнальными ракетами, отец и девушка разводили костер. Вернувшись, он воткнул вокруг огня колышки, на которых развесили верхнюю одежду, одновременно скрыв огонь и подсушивая вымокшие вещи. Поужинав, они некоторое время молча сидели и смотрели на костер, тлеющие угли, исходящую паром одежду. Снаружи наяривал ливень. «Мне надо вам кое-что рассказать», — произнес наконец Андрей. Он все это время попытался подобрать слова, чтобы новости прозвучали не так жестко. «Сын, не тяни. Если что-то не так, лучше знать все и думать, что с этим делать». «Да, наверное, ты прав», — кивнул Андрей. «В общем, за вас объявлена награда». «Что?» — изумился Николай Витальевич. «Да, за тебя, бать, и за тебя, чих». Девушка никак не отреагировала на известие, лишь перевела взгляд с Андрея на костер и смотрела, как пламя пожирает ветки. «С какой стати и откуда ты знаешь?» — спросил отец. «Зураб рассказал. Уж не знаю как, но он подслушал тех мародеров, что на нас напали. Некто, называющий себя должниками, объявили вознаграждение за людей, которые слышат голоса, зовущие в зону. Правда, о тебе мародеры не знали, только о чихе. А вот Зураб вернулся к нам, чтобы попробовать получить сразу двойную награду — за тебя и за нее». Николай Витальевич и девушка недоверчиво посмотрели друг на друга. «Ты тоже их слышала? И вы? Кобелева, Фелисова, Андреевские выселки. Да, мы как раз туда и направляемся». Николай Витальевич и девушка сразу стали делиться своими ощущениями и переживаниями, вспоминать, как и когда впервые услышали зовущие их голоса, как выяснили, где находятся эти места. Андрей неожиданно почувствовал себя лишним. «А я думала, что одна такая», — негромко произнесла девушка и усмехнулась. «Даже убедила себя в том, что это делает меня особенной, избранной». Андрей впервые увидел, что она улыбалась. Чих сразу как-то преобразилась, черты лица стали мягкими, она словно светилась нежной красотой, только в глазах по-прежнему оставалась скрытая печаль. «Ведь никто из знакомых ничего подобного не слышал, не испытывал», — продолжала девушка. «Даже не верил никто. Лучшая подруга к врачам отправляла. Хорошо, что не пошла. Только Паша поверил». Она замолчала, улыбка исчезла, губы плотно сжались. «Я вот все думаю, зачем нас сюда позвали?» — протянул Николай Витальевич. «Нас ничто не связывает, мы разные по возрасту, полу, наверняка и мировоззрению. Это все так загадочно, и я бы даже сказал, увлекательно. Знаешь, сынок, даже если у нас и не получится выяснить все до конца, не буду скрывать, я рад, что это случилось именно со мной». Андрей понимал отца, для которого все происходящее стало самым большим приключением в жизни, но, бросив взгляд на девушку, которая сидела, уставившись на огонь, и жевала нижнюю губу, посчитал за лучшее остановить его. — Бать! — Андрей глазами указал на их спутницу. — Да? Да? О, простите, старика! — извинился Николай Витальевич за свою оплошность. — Усталость сказывается. — Сынок, как будем дежурить? — Ложись, я разбужу. — Хорошо. Отец отправился спать, заняв часть матраса. — Ты, может, тоже пойдешь? — спросил Андрей у девушки. — Нет, я посижу. Он не стал спорить. Взял автомат и принялся его сушить и чистить. — Ты военный? — спустя какое-то время спросила девушка. — Был. — На пенсии? — Немного не дотяну, пришлось уйти. Девушка больше ничего не говорила, словно ждала, что он продолжит. Но Андрей не испытывал особого желания рассказывать о своей жизни. И снова тишину заполнил шум дождя, посапывание Николая Витальевича и клацание составных частей собираемого Андреем автомата. Отложив оружие в сторону, он принялся снаряжать магазины патронами. Мысли унесли его в прошлое, когда он еще был полон радужных надежд, служил с рвением, считая, что все старания рано или поздно окупятся, и не заметил, как все это затянуло его, закружило в круговерти командировок, стало не просто частью его жизни, а самой жизнью. Новые города, страны, устав, бойцы, столкновение с противником. Ощущение, что что-то не так, заставило его посмотреть на девушку. Она сидела в прежней позе, обняв колени и глядя на костер. Глаза раскраснелись, а по щекам текли блестящие ручейки слез. Она молча плакала. У Андрея все внутри сжалось. «Чих, ты чего?» Она не ответила, только сглотнула ком, подступивший к горлу, судорожно вздохнула и вытерла одну щеку тыльной стороной ладони. Но слезы тут же снова проложили влажную дорожку. Андрей не знал, что сказать, и от этого не находил себе места. Отложил автоматный магазин в сторону и повернулся к девушке. Ее взгляд все так же был устремлен на огонь. Андрей протянул руку и осторожно погладил ее по плечу. Она не сбросила его ладонь, как он ожидал, просто продолжала сидеть и плакать. Старательно подыскивая слова, он перебрал в уме десятки фраз, но отбросил их, посчитав фальшивыми и неуместными. Но когда, мысленно уже махнув рукой, решился произнести хоть что-нибудь, девушка заговорила сама. «Они все погибли из-за меня. Паша, Ветер, Зураб, остальные люди». Андрей догадался, что Ветром, скорее всего, звали проводника девушки, погибшего в лагере от рук мародеров. «Если бы я не сдалась, если бы не ответила на этот зов, если бы пошла к врачам и попыталась заглушить эти проклятые голоса, то ничего бы этого не было. Остальные — это ты про мародеров?» — Андрей хмуро посмотрел на нее. Чих не ответил, но он и так догадался. «Они не люди. Они бандиты, твари и отморозки, хладнокровные убийцы. И это не ты заставляла их нажимать на курок, не ты убила своих друзей, а те твари, для которых нет людских законов. Думаешь, зачем они перебрались сюда? Потому что здесь они могут делать, что хотят, не думая о наказании и возмездии за свои поступки. Они падальщики, нечисть, не смей их жалеть». Он говорил негромко, но жестко и сурово, надеясь на отрезвляющий эффект своих слов. «Не кричи на меня!» — выдавила девушка сквозь слезы и, закрыв лицо руками, разрыдалась еще больше. «Прости!» — смутился Андрей. При всем его богатом жизненном опыте он растерялся, убрал руку с ее плеча, но потом передумал, придвинулся ближе и обнял девушку. Чих сделала слабую попытку вырваться, но Андрей не выпустил, и она не стала больше сопротивляться. Он чувствовал, как она дрожит всем телом, хрупкая, беззащитная, с глубокой раной в душе. «Ну все, все, хватит, хватит», — успокаивающе проговорил он. Она плакала, уткнувшись в его грудь. «Паша!» Девушка повернулась лицом к огню, но не сделала попытки убрать руки Андрея. «Паша был таким добрым, всегда меня поддерживал. Он мне как брат. Мы все делали вместе. В школу ходили, в универ, обедали вместе, кино смотрели, вечера проводили. Я читала, а он играл мне на гитаре. У нас никогда не было друг от друга тайн. Он рассказывал про своих подруг, я о том, как на свидание ходила. Он был мой самый лучший друг. Если бы я не попросила его поехать со мной, он все еще был бы жив. Что я теперь скажу его матери? На этот вопрос у Андрея не имелось ответа. Чих снова разрыдалась. Ей нужно было выплакаться, и он не мешал. Постепенно она стала успокаиваться. Плечи перестали вздрагивать, дыхание выровнялось. Но через какое-то время Андрей почувствовал, как слезы вновь стали пропитывать его рубашку. Девушку нужно было отвлечь. Он вдруг вспомнил, что у него в кармане лежит подарок должника по прозвищу Муха. Андрей нащупал артефакт и вытащил его за кожаный шнурок. «Вот, возьми!» — он протянул ей треугольный камень. «Мне его дал один знакомый и сказал, что особенному человеку он приносит удачу». Девушка распрямилась и взяла артефакт в руки. «Я вряд ли могу назвать себя особенным». «А я могу?» — шмыгнув носом, спросила она, разглядывая подарок. «Ну, ты же слышала голоса?» — подмигнул ей Андрей и улыбнулся. Она не смело улыбнулась в ответ, но ее подбородок тут же задрожал, она приложила пальцы к губам, часто заморгала, бисеринки слез скользнули вниз по щекам. «Надевай, надевай», — сказал Андрей, делая вид, что ничего не замечает. Девушка послушно выполнила, что он просил, и опустила взгляд, рассматривая артефакт на своей груди. Потом порывисто обняла Андрея и поцеловала в щеку. «А теперь спать», — велел он, — «это приказ». Она только негромко произнесла «спасибо», спрятала подарок под рубашку и заняла свободную часть матраса. Николай Витальевич спал, отвернувшись к стене, подложив под голову свой рюкзак. Андрей вернулся к снаряжению магазина, думая о сложности женского характера, вздыхая и иногда покачивая головой. Через некоторое время он посмотрел на спящих, убедился, что все в порядке, потом встал и пошел к краю стены. Дождь лил немилосердно. Перед остановкой образовалась большая лужа, но высокий приступок не давал воде проникнуть внутрь. Вдруг Андрею показалось, что за шумом дождя он различил какой-то грохот. Звук, похожий на громкий хлопок или выстрел, донесся из леса с другой стороны дороги. Следом раздался еще одним, сопровождаемый треском и скрипом, словно сломалось и упало дерево. Затем еще хлопок и треск, потом еще и еще. Андрей взял автомат и с тревогой стал вглядываться в дождь. Ничего подозрительного или опасного не заметил, но все равно решил быть начеку. Вскоре звуки прекратились. Снова только шумел дождь, громко колотя каплями по крыше остановки, шлепая ими по лужам, траве, асфальту. Андрей несколько минут напряженно вслушивался, но хлопки и треск больше не повторялись. Что бы ни происходило в лесу, все закончилось. «Док, ты что, охренел? Я должен быть на своем посту, согласно боевому расписанию. Это моя обязанность!» Вдруг раздался сзади голос девушки. Андрей вздрогнул и оглянулся. Чих лежала с закрытыми глазами и часто дышала приоткрытым ртом. Видимо, девушке снился какой-то кошмар. Андрей подошел к ней, присел рядом и потряс ее за плечо. «Чих, проснись!» Андрей попытался разбудить девушку, но ему не удалось. «Чих!» Она не реагировала на слова, продолжая метаться и бормотать странные фразы. Он взял ее за плечи и встряхнул. Бесполезно. Чувствуя, как им начинает овладевать тревога, Андрей достал фляжку, вылил на ладонь немного воды и плеснул девушке в лицо. Но и это не помогло. Начиная все сильнее и сильнее беспокоиться, он нашел в рюкзаке аптечку, достал пузырек с нашатырным спиртом, смочил кусок ваты, ощутив резкий запах, вернулся к девушке и поднес к ее носу белый комочек. Не сработало. Не зная, что предпринять еще, он разбудил отца. «Батя!» Андрей тряс его за руку, подсознательно опасаясь повторения того, что происходило с девушкой. К счастью, Николай Витальевич резко сел и часто заморгал, просыпаясь. «Что?» Он начал озираться по сторонам, потом взялся рукой за левую сторону груди и негромко застонал. «Батя, ты как?» — взволнованно спросил Андрей. Не хватало еще, чтобы у отца случился сердечный приступ. — Нормально. Николай Витальевич сделал глубокий вдох. — Мое дежурство? — Ага. Ложись, отдыхай. — Бать, с Чихом что-то не так. Отец, еще не до конца проснувшись, непонимающе посмотрел на сына, потом перевел взгляд на девушку. В этот момент она дернула головой в сторону и пробормотала срывающимся голосом, словно ругалась с кем-то. «Да чтоб тебя, док! Как ты сохранишь его, находясь здесь?» «Кошмары!» — понимающе сказал Николай Витальевич. «Бать, я ее разбудить не могу. Все пробовал». «Нашатырь не помогает». Отец перебрался ближе, похлопал девушку по щекам, сначала не сильно, потом отпустил пощечину. Чих никак не реагировала. «Давно она так? 10 минут, всего час как уснула». Николай Витальевич проделал то же, что Андрей до него, потряс девушку, потом плеснул водой и с тем же результатом. «Она не пила никаких лекарств?» «Нет», — покачал головой Андрей и предложил от безысходности. «Может, ее под дождь вытащить?» «Простуди еще», — сердито пробурчал отец. «Пусть спит. Устала, да еще и пережила столько всего. Мужик-то не выдержит. Давай я подежурю. Я уж вроде как и выспался. А ты садись рядом с ней, приглядывай. Если все нормально, то и сам подремли». Делать перевязки, накладывать шины на сломанные конечности — и обрабатывать прочие, полученные в бою раны, Андрей умел, но вот опыт общения с другими болезнями у любого пенсионера был в разы больше, поэтому в вопросах медицины он полагался на отца. Отдал бате его автомат, который тоже успел вычистить и полностью снарядить, а сам устроился рядом с девушкой, надеясь, что действительно все будет нормально, и ему, может быть, даже удастся подремать. Но нормально не стало. До самого утра Чих металась во сне, бормотала непонятные фразы, говорила с кем-то, стонала, тяжело и часто дышала. Андрей придерживал ее, чтобы она ничего себе не повредила, смачивал водой пересыхающие губы, капал водой на язык. Только когда начало светать, девушка успокоилась и почти сразу проснулась. Ясным взглядом посмотрел на присевшего у дальней стены Николая Витальевича, потом перевела взгляд на склонившегося к ней Андрея и произнесла. «Его зовут Олег Говорков, сержант. Он служил в охране лаборатории, на которой напали мутанты». Глава 13. Олег будто пребывал в странной полудреме. Он осознавал, что лежит на земле, вокруг шумит черный ночной лес, дождь хлещет по его израненному телу, но не мог пошевелить ни одним мускулом. Сознание охватило какое-то безразличие к происходящему, мысли скакнули назад во времени. Он вспомнил, как устраивался на службу в охрану лаборатории. Отбор был жесткий. Прохождение одной медкомиссии заняло почти 2 недели. Анализов взяли столько, сколько, наверное, у космонавтов не берут. Олег вспомнил, как переживал тогда из-за неожиданно появившегося насморка и легкого недомогания, но все обошлось, и с ним заключили контракт. Затем месяцы службы, еженедельные вакцинации и раз в 2 недели антирадиационные процедуры. Из развлечений общение со сталкерами, приносящими артефакты, и отстрел редких мутантов, появлявшихся в окрестностях лаборатории. Внезапно Олег ощутил тянущее чувство, начавшееся от копчика, пробежавшее по позвоночнику к затылку, и ночь вдруг начала таять. Кто-то невидимый, бесплотный, но в то же время осязаемый и реальный потащил Олега из реальности в воспоминания. Темнота стала рассеиваться, деревья оплывали, истончались, превращались в цветную пыль. Вокруг закружился вихрь красок, преображая мир. Олег уже не лежал полуголый на мокрых прошлогодних листьях, а стоял одетый в целехонькую форму на желто-зеленой сухой траве. Вместо черных туч в небе висело закатное солнце. Лес расступился, деревья чудесным образом превратились в железобетонные коробки лабораторных зданий, охранные вышки, укрытые в ангарах грузовики. Олег взглянул на часы. До окончания дежурства оставалось меньше часа. Хотелось спать. Он зевнул и потянулся, разминая мышцы. «Закрой варежку, мухи налетят!» — раздался в наушниках насмешливый голос Жгута, товарища и сослуживца, погибшего много дней назад. Олег вздрогнул, но воспоминания уже полностью поглотили разум, превратившись для него в реальность, поэтому Олег не придал значения своему мгновенному испугу. Прищурив глаз, он посмотрел на охранную вышку. «За периметром следи, глазастый!» «А я и слежу», — все так же насмешливо ответил Жгут. Олег покачал головой. Нет, все-таки, чтобы быть снайпером, надо иметь особый склад ума. Сам Олег стрелял неплохо, но чтобы вот так сидеть, скрючившись 8 часов кряду в обнимку с ФСВД, это не для него. Он снова зевнул. Странный сегодня был день. От необычного спокойствия и умиротворенности, охвативших зону, тянуло в сон. С самого утра зона словно затаилась. По небу медленно плыли редкие облака, вяло шелестели листья деревьев от дуновений слабого ветерка, непривычно тихо сбрасывали накопившийся воздух гравитационные аномалии, не было слышно воя и рычания мутантов, даже птицы почти не летали. И сейчас зона будто купалась в лучах заходящего солнца. «Говор, у тебя гости!» — сообщил жгут. Олег недовольно цыкнул и вздохнул. Он уже мечтал о скором ужине. Пустой желудок напоминал о себе голодным урчанием, а теперь придется возиться с нежданным посетителем, что автоматически отодвигало посещение столовой на определенное время. По правилам, посетителями занимался тот, кто их принял. «Кого еще принесла нелегкая?» Он приложил ладонь ко лбу, прикрывая глаза от почти скрывшегося, но все еще слепящего светила, и увидел вдалеке человека, одиноко шагающего среди аномалий по направлению к лаборатории. «Кажись, твой дружбан, птаха!» — сказал жгут, видимо, разглядывая приближающегося сталкера в прицел снайперской винтовки. «Ты с ним рассчитался или все еще должен?» Олег ничего не ответил. Снайпер, понимающе усмехнулся и спросил. «Говор, вот скажи, на кой хрен сдались тебе эти артефакты? Девок завлекать?» «Ну, в таком случае ты хоть весь своими побрякушками обвешайся, не поможет». Страсть Олега к артефактам давно служила поводом для зубоскальства среди сослуживцев. Он привык к грубым, но безобидным подначкам товарищей и лишь улыбался, если шутка получалась удачной. «Жгут!» Снайпер не отозвался, но Олег знал, что тот прекрасно его слышит. «Вот скажи, ты не боишься, что когда-нибудь так к своему ПСО прилипнешь, что глаз в нем останется?» «Не, не боюсь. Лучше скажи, ты не слышал, что там вчера в основной лаборатории произошло?» «Нет, но суета какая-то нездоровая. Думается, мне наши умники чего-то нашли. Как пить дать нашли?» «Тебе думается? Уже страшно». Олег отшутился, чтобы не выказывать собственного беспокойства. «Ха! Вот прикроет скоро эту лавочку, снова работу искать. Вот тогда и посмеемся». «Ну и ладно, а то надоело уже в этой зоне. Зато хорошую зарплату получать не надоело», — парировал снайпер. «Ты будешь о птахе докладывать?» Олег снова вздохнул. Как он не хотел оттянуть неизбежное, но устав есть устав. «Дежурный по базе, это сержант Говорков. У нас посетитель, сталкер Птаха». «Принял», — отозвался дежурный. «Да, вовремя он. 1/2 часа до смены. Повезло тебе, Говор». «Да не то слово. Вызови Нефедова, пусть пока готовит контейнеры для артефактов. Может, побыстрее закончим». «Хорошо, вызову, но сам знаешь, со вчерашнего дня умники все как чумные, так что я бы на скорый ужин не рассчитывал». «Ясно», — сказал Олег. Хорошее настроение быстро улетучивалось. «Не переживай, я оставлю тебе пару косточек поголодать», — ободрил его жгут. Снайперам дополнительных обязанностей, таких как сопровождение сталкеров, приносящих артефакты для лаборатории, не полагалось. Считалось, что у них и так достаточно сложная караульная служба. Птаха добрался до лаборатории как раз к началу пересменки. Сослуживцы, заступавшие на караул, вдоволь потешились над Олегом. «Птаха», — сказал жгут, направляясь вместе с Олегом и сталкером к исследовательскому корпусу, — «надеюсь, ты принес что-то стоящее для сержанта Говоркова, поскольку из-за тебя он, скорее всего, останется без ужина». «Что, серьезно?» — безразлично и не испытывая совершенно никакой вины, спросил Птаха. На вид ему было 30, невысокий, с щетиной на щеках и подбородке, с нечесанной гривой темных волос, он постоянно выглядел каким-то помятым, словно только проснулся. — Серьезней некуда. — Хм, — многозначительно ответил сталкер. — Ладно, счастливо, — попрощался жгут и отправился к служебному входу, а Олег со сталкером свернули к так называемому гостевому входу. Доктора Нефедова, ответственного за прием артефактов, конечно, на месте не оказалось. Олег забрал у Птахи оружие, запер в специальном шкафчике, потом провел сталкера в приемочную, отдельное помещение с автоматической дверью и электронным кодовым замком. Внутри приемочная представляла собой небольшое прямоугольное помещение 3 на 4 метра. Все убранство составляли установленный посредине массивный металлический стол, пара стульев и полусфера светильника на потолке. На столе лежал прибор для операций с кредитными картами, с помощью которого производились расчеты с поставщиками товара. Обшитые бронированными листами массивные стены выглядели способными выдержать мощный взрыв. Предосторожность совсем не лишняя, когда имеешь дело с артефактами, и защитить остальную лабораторию от возможной опасности. У двери на стене находилось переговорное устройство. Единственное доступное средство общения с внешним миром. «Давай, показывай уже, что принес», — нетерпеливо сказал Олег. «Может, долг сначала отдашь?» «Отдам, птаха, ты же знаешь». «Да ладно, не парься», — сталкер хлопнул его по плечу. «В следующий раз рассчитаемся. Я сегодня с ваших яйцеголовых нормально подниму». «Что, большой хабар?» Взгляд Олега впился в весь мешок птахи, словно пытался проделать в нем дыру и заглянуть внутрь. «Неплохой. Сегодня зона какая-то странная. За день не встретил ни одного мутанта. Хоть бы одна вшивая псина пробежала. Ни одной. Не знаю, куда все подевались, но такую удачу упускать нельзя». «Да, я тоже заметил. Даже птиц почти нет». «Ну вот», — кивнул сталкер, — «я и прошелся по грибным местам. Блин, чего они там, как мухи сонные?» — нахмурился сталкер. — Ковр, можешь их поторопить? Будь другом, а? Скоро уже смеркаться начнет, а мне еще назад топать. Олег подошел к переговорному устройству. — Дежурный? Это сержант Говорков. — Приемочную вызвали кого-нибудь? Коммутатор работал достаточно громко, чтобы птаха все слышал. — Да, Нефедов пошел на склад за контейнерами. Ждите. — Спасибо, — сказал Олег, повернулся к сталкеру и обомлел. Пока он говорил, птаха выложил на стол один контейнер из вещмешка и открыл его. В коробке с многослойными стенками слюдянисто поблескивал, похожий на 5-сантиметрового окаменевшего морского ежа, артефакт. Тонкие острые иглы темно-бордового, почти черного цвета, торчали во все стороны. Увидев восторг в глазах Олега, сталкер заулыбался. «Ну, как?» «Потрясающе! Как называется?» Птаха пожал плечами. «Да вот хрен его знает. Первый раз такой увидел». «Так, может, и не арт вовсе?» — уже без былого энтузиазма предположил Олег. «Арт, арт, не сомневайся. Я его между радужкой и шокером нашел. А эти две аномалии крайне редко соседствуют. И еще фонит. Правда, слабо совсем. Так что точно арт. Вот увидишь, Нефедов подтвердит». Это был удар ниже пояса. Птаха знал, что если Нефедов определит предмет как новый артефакт, то тот сразу станет собственностью лаборатории, и Олегу уже не видать его, как своих ушей. — И сколько хочешь? — хмуро спросил Олег. — 5. — Зелеными. Олег присвистнул. — Немаленькая сумма, за неизвестно что, по сути. А он и так должен был сталкеру за другие артефакты. Покупка этого втянула бы его в еще большую долговую яму. Но как же маняще поблескивали тонкие граненые иглы. В душе Олега боролись здравый смысл и чувства, известные каждому настоящему коллекционеру, желание обладать заветной вещицей. Его дилемма разрешилась сама собой. Сзади открылась дверь, и в помещении, постукивая друг о друга пустыми контейнерами, наподобие того, что сейчас стоял на столе, только более надежными, вошел доктор Нефедов. Высокий, сухощавый, в очках и с залысиной. Типичный умник, как в кино. Каждый раз приходило на ум Олегу при общении с Нефедовым. «Хм, прелестная вещица», — сразу сказал доктор, подходя к столу. У Олега ёкнуло сердце. Зря он тянул с ответом. Теперь уже поздно. «Сколько хочешь», — Нефедов сразу перешел к делу. 8, — не растерялся сталкер. «Даю 5 и больше не торгуюсь», — по-деловому сурово сказал доктор. Птаха состроил недовольную мину, а Олег удивился наглости проходимца, хотя и не мог не отметить, что ему сталкер сразу назвал реальную цену. «Что еще есть?» Птаха начал доставать из вещмешка и открывать контейнеры с артефактами. В этот момент светильник под потолком загорелся красным. В помещении сразу стало темно и мрачно. Щелкнул, запираясь, электронный замок, и за стенами приемочной завыла сирена. «Ого! Автоматика сработала!» — удивленно проговорил Олег. — Птаха, ты что принес? Я все проверил дозиметром, прежде чем к вам тащить. Радиация ни при чем. Автоматика тогда отреагировала бы раньше, — нервно сказал Нефедов, проводя над контейнером небольшим попискивающим устройством. Это что-то снаружи. Олег подошел к переговорному устройству и попытался вызвать дежурного, но никто не отвечал. Хренота какая-то. Что вообще происходит? Он набрал код, чтобы открыть замок, но тот лишь пискнул и мигнул огоньком отказа. Попробовал еще раз, с тем же результатом. «Сержант!» — вдруг позвал Нефедов. «Сигналы!» Олег сначала не понял, что имел в виду доктор, но потом до него дошло. Сигналы тревоги отличались в зависимости от ситуации. Внешняя угроза, пожар, внутренняя опасность, всеобщая эвакуация. На каждый имелся определенный набор сигналов, сочетание коротких и длинных. Сейчас же сирена издавала их все один за другим. Вероятно, что-то замкнуло в системе оповещения. Они с доктором переглянулись, насколько это возможно при тусклом красном свете. Скорее почувствовали взгляды друг друга. «Что? Что значит этот сигнал?» — спросил Птаха, поворачиваясь то к одному, то к другому. «Док, надо как-то выбираться отсюда», — сказал Олег, игнорируя вопрос сталкера, на который у него все равно не было ответа. «Как разблокировать замок?» Нефедов не ответил. «Док, я не считаю, что нам нужно покидать эту комнату. Док, ты что, охренел? Я должен быть на своем посту, согласно боевому расписанию. Это моя обязанность». «Нет, не в этом случае». «Ни в каком случае, док». Ответа Олег не дождался. Нефедов отошел к дальней от входа стене и опустился на пол. Олег пребывал в растерянности. Он не ожидал, что доктор станет препятствовать исполнению его обязанностей. «Док, сейчас же открой дверь, потом закроешь за мной». Согласно уставу, в случае чрезвычайной ситуации служащие охраны обязаны подчиняться научному персоналу. Не помню, какой именно пункт, но до вас должны были доводить такие вещи. Он был прав. Олег прекрасно знал про это положение устава, просто надеялся, что Нефедов не в курсе. Разозлившись, он направился к доктору. В конце концов, у Олега есть автомат, он может заставить себя слушаться. Нефедов, поняв, что сейчас может произойти, быстро поднялся, но путь Олегу преградил сталкер. — Послушай, что док говорит, — сказал Птаха. — Отвали, он сам не знает, что происходит, от испуга в штаны наделал. Но сталкер не собирался уступать. Олег схватил его за грудки, Птах ответил тем же, несмотря на то, что был значительно ниже ростом и уступал в силе. За стенами приемочной прогремел взрыв, предотвратив едва не начавшуюся драку. Потом еще один. «Твою мать!» — Олег отцепился от сталкера и отбросил его руки. «Док, там бой идет. Ты понимаешь, что это были взрывы гранат и что использовали их внутри помещений? Понимаешь, что, возможно, там люди гибнут? Прямо сейчас!» А мы сидим тут, как крысы. — Понимаю, — произнес Нефедов. — Так открой эту долбанную дверь. — Нет. Олег прижался спиной к стене, откинул голову, стукнувшись затылком о бронированные плиты, и тяжко вздохнул, пытаясь подавить себе волну гнева. За пределами их помещения продолжалась схватка с неведомым противником. Даже сквозь толстые укрепленные стены Олег слышал звуки стрельбы и взрывы гранат. Внутри у него все переворачивалось от вынужденного бездействия. Постепенно он стал замечать, что выстрелы за стенами раздавались все реже. — Ну что, так и будем сидеть? — предпринял еще одну попытку Олег. — Да, — отрезал доктор, — и это приказ. Спустя примерно полчаса сирена внезапно замолчала. Птаха подошел к двери, приложился ухом и сказал. — Вроде стрельбы не слышно. Это означало, что либо атаку неизвестного противника отбили, и в этом случае режим тревоги вскоре снимут, либо нападение увенчалось успехом, и защищать лабораторию больше некому. Время тянулось минута за минутой. Светильник продолжал гореть красным, превратив помещение в некое подобие проявочной старомодного фотографа. Олег не выдержал, подошел к доктору, схватил за шиворот, поднял и как следует стряхнул. Как разблокировать дверь? — Я не могу ее открыть! — закричал в ответ доктор. — Моя первейшая обязанность — сохранить опытный образец. — Какой еще образец? Нефедов ответил не сразу. В тусклом свете трудно было различить эмоции, отражавшиеся на его лице. — Он в основной лаборатории! — неуверенно ответил он. — Да чтоб тебя, док! Как ты сохранишь его, находясь здесь? — вспылил Олег от нелогичности суждений перепуганного доктора. Казалось, Нефедов о чем-то задумался. — Док, ты слышишь, как работает вентиляция? — спросил Олег и сам же ответил. — Нет, потому что она не работает. И вскоре мы здесь сдохнем от недостатка кислорода. Нам все равно придется выйти. Ты это понимаешь? — Ты прав, — произнес доктор наконец. — Нам надо добраться до седьмого сектора. — Зачем? — устало спросил Олег, уже не пытаясь разобраться в смысле слов доктора. — Там находится ближайший компьютер с доступом к основному серверу. Оттуда я смогу скачать все данные об исследованиях, и тогда можно будет уходить. Ну, хотя бы теперь стало все более-менее понятно. — Вы можете идти куда хотите, — сказал Птаха. — А лично я сваливаю отсюда. — Я думал, ты поможешь нам, — посмотрел на сталкера Олег. — Помогу, если сразу пойдем, не заглядывая ни на какие секторы. Вмешался Нефедов. — Премия — 25 000. Птаха покачал головой. — 50, — тут же сказал Нефедов. — 15 авансом. — Вот карточка, пин-код 2272. Остальное, как только выберемся за периметр. Сталкер посмотрел на пластиковый прямоугольник, который протягивал ему доктор, и Олег прямо чувствовал, как борется в том жадность и инстинкт самосохранения. — Хрен с вами! — Птаха взял карточку и сунул в карман. — Только давай быстрее. — Говор, надо достать мое оружие. Олег кивнул и выудил из кармана ключ от оружейного ящика. — Держи, я буду прикрывать. — Док, что нужно сделать, чтобы открыть дверь? Воткнуть карточку доступа и набрать код сброса уставок. Делай. Нефедов подошел к замку, возился с ним полминуты, потом повернулся к Олегу и Птахе. — Нажимать? — Да, — ответил Олег, а сам направил ствол автомата на вход. Замок мигнул зеленым огоньком, щелкнули механизмы, и дверь ушла в стену. Коридор оказался залит таким же красным светом, как и приемочная. Доктор отошел от входа, а Олег, наоборот, осторожно шагнул вперед, готовый в любой момент открыть огонь. Сталкер неслышно двигался следом. Перешагнув порог, Олег прижался к стене и, с опаской выглянув в коридор, уходящий направо, и вздрогнул от ужаса. Прямо на него, разинув клыкастые пасти, смотрели четыре шипастых собаки. Позади них прижимался к полу и водил из стороны в сторону уродливой мордой морок, по счастью, без маскировки. Олег хотел отойти назад, налетел на Птаху и сразу услышал в коридоре рычание и клацанье когтей по полу. Собаки мчались к ним. Выхода не оставалось. Олег присел, выставил автомат из-за угла и выстрелил длинной очередью. — Назад! Назад! — закричал он. Пихнул Птаху обратно в приемочную и сам последовал за ним. — Док, закрывай дверь! Нефедов уже был возле замка, но закрыть дверь не успел. В проеме показался морок. Створка ударила мутанта по ребрам, зажав в проходе. Олег выстрелил твари в голову. Птаха пытался ногой вытолкать труп за дверь, но у него не получалось. Коридор как-то неожиданно оказался заполнен рычащими и визжащими мутантами, которые, мешая друг другу, пытались пролезть в щель между дверью и косяком. А три испуганных человека отходили вглубь комнаты, понимая, что настал час их смерти. Вдруг стены подернулись рябью, красный свет стал бледнеть, рычание мутантов становилось все тише. Вокруг Олега снова высились темные деревья на фоне светлеющего неба. Дождь почти закончился, превратившись в мелкую, едва заметную изморось. Страх и ощущение неминуемой гибели, оставшиеся после безумного реального сна, все еще не отпускали Олега. Он крупно дрожал всем телом, лежа на мокрых листьях. Но помимо всех прочих переживаний, предательски обрушенных на него собственным сознанием, так жестоко заставившим еще раз пережить уже случившийся однажды кошмар, у Олега осталось чувство, что в этот раз в приемочной рядом с ним присутствовал кто-то еще, кроме доктора Нефедова и сталкера Птахи, незримый, бесплотный. «Темный», — мелькнула первая мысль, но почти сразу пришло ощущение, что это не существо из кошмарных видений, а кто-то другой, реальный и почти знакомый. Глава 14. К утру Барс так замерз, что почти не чувствовал ни рук, ни ног. Судя по виду, его спутники находились в не лучшем состоянии. Превозмогая ломоту в суставах, Он заставил себя подняться и сделать несколько упражнений, чтобы разогнать кровь и согреться. Валера наблюдал за ним, приоткрыв один глаз. Парень сидел, скукожившись у корней высокой сосны, прижимая спиной к спине Лыки. Сталкер продолжал спать. — Буди его, — велел Барс. — Пойдем вещи искать. Валера пихнул сталкера локтем и сразу получил ответный тычок в ребра, от которого чуть не подскочил, а Лыка даже глаз не открыл. — Эй! — рассердился парень. — Смотри, жизнь не проспи. Пора лекарства принимать. Сталкер наконец повернулся к Валере и злобно сказал. — Да пошел ты, смешной! Барс, дай уже нормальное противоядие. Я вас спас ночью, а вы как смешные. — Дам, когда время придет. Держи свою дозу. Барс достал из кармана капсулу и бросил к ногам Лыки. Сталкер, одарив его уничтожающим взглядом, поднял абсорбент, отряхнул от земли и проглотил. — Итак, что у нас осталось? Выворачиваем карманы, — велел Барс. — Шустрее. Настроения шутить или бесполезной вознёй заниматься у него не было. Имущества оказалось немного. Намокший пищевой брикет, патроны к автомату и пистолету, две фляги с водой с десяток болтов. На руке Лыки сохранился АА-счетчик, а на поясе Барса висел нож. Он молча разделил брикет на три части, большую взял себе, две поменьше отдал спутникам. Потом сказал, — Лыка, веди нас обратно. Попробуем отыскать хоть что-нибудь. Сталкер без особого энтузиазма поплелся в ту сторону, откуда они пришли ночью. Бррр! Валера поежился и направился следом за проводником. Бар шагал позади них. С неба летела мелкая водяная пыль, не позволяющая вещам высохнуть, а телу нормально согреться. Когда вернулись к месту неудавшегося ночлега и огляделись, Барс присвистнул и покачал головой. Уцелели они действительно чудом. Участок леса фактически превратился в поляну. Местность словно подверглась бомбежке. Всюду ямы от вырванных с корнями деревьев, глубокие рытвины, щербатые пни, кустки стволов, земля устлана слоем поломанных веток. Зато места, где расположились аномалии, стали теперь хорошо заметны. — Думаю, сейчас можно ходить раздельно, — произнес Барс. — И так понятно, куда не нужно лезть. Первым делом осмотрели бывшую стоянку. Нашелся автомат со сломанным прикладом и погнутым затвором. Со злостью отбросив непригодное для использования оружие, Барс принялся за дальнейшие поиски. Откопал рюкзак Валеры, в котором обнаружились остатки провизии, а Лыка вытащил из-под бревна свою куртку. Потом все трое разбрелись по поляне. Валера заметил и сумел достать большой обрывок карты. Также нашлись два других рюкзака, но оба оказались так измочалены, что не представляли совершенно никакой ценности. Разве что в боковом кармане одного из них сохранились спички и ложка. После двухчасовых поисков и десятков перевернутых и сдвинутых в стороны бревен все устали. Барс объявил перекур. Они уселись прямо на ветке и разложили найденные пожитки. — И что теперь будем делать? — спросил Валера. — Еды на день. Ну, если пояса затянуть, то на два. Оружия нет. — Найдем кого-нибудь и одолжим, — хмуро сказал Барс. — Ага, нам так и отдали. — Мы будем настойчивыми. Произнесено это было таким тоном, что Валера замолчал, вероятно, прокручивая в голове все наиболее очевидные варианты настойчивости. — Дай-ка карту. Барс расправил обрывок на колени. — Лыка! — позвал он проводника. — Эта дорога цела? Сталкер подошел, сел рядом и посмотрел на карту. — Да, но на ней аномалий полно, — сказал Лыка и потер ухо. — Хочешь по ней до предела, а потом сразу на Кобелева? — Да. — Ну, в принципе, можно. На то мы порешили. Больше искать ничего не стали, выпили воды, поднялись, и Лыка повел их по новому маршруту. Лес закончился еще не скоро. До его границы добрались ближе к полудню. — Вот и дорога, — указал вперед проводник. Присутствие на ней аномалий Барс заметил и без приборов. В некоторых местах асфальт провалился, в других вздымался причудливым образом, кое-где оплыл, будь то от сильного жара. Лыка не стал сразу выходить на дорогу, еще какое-то время они шагали параллельно ей. Но все равно Барс был доволен, что они пошли здесь. Ему уже надоел лес, где приходилось постоянно переступать корни и уклоняться от веток. а ночное происшествие стало последней каплей, переполнившей чашу его терпения. — Барс, чувствуешь? — спросил вдруг Валера и втянул носом воздух. — Пахло дымом. Значит, неподалеку люди. Слабый ветерок дул в лицо. Похоже, удача все-таки решила повернуться к ним лицом. Едва они взошли на дорожное полотно, Барс сразу осмотрелся. Там он указал вперед по ходу их движения. Вдалеке виднелась темно-серая коробка старой автобусной остановки. — Может, уйти с дороги? — предложил Валера. — Вдруг там кто-нибудь есть? — Нет, пойдем открыто, спокойно, — сказал Лыка. Так и сделали. Хотя из-за аномалии несколько раз все же пришлось спуститься в кювет, но потом снова возвращались на асфальт. Когда до остановки осталось не больше 30 метров, из нее показался пожилой мужчина в камуфляже. Он выглянул, затем скрылся из виду, а потом вновь показался уже с автоматом в руках. — Твой выход, артист, — негромко сказал Барс. Валера одернул одежду, пригладил взъерошенные волосы, стараясь, насколько возможно, придать себе опрятный вид, и пошел чуть быстрее. Подходя к остановке, он поднял руки, показывая, что у него нет оружия. — Привет. — Ну, здравствуй, коль не шутишь, — ответил пожилой мужчина, направив на него ствол автомата. — Сынок, ближе не подходи. И вы тоже. Он качнул калашом в сторону Барса и Лыки. — Я хоть и не молод уже, но слышу хорошо. — Чего хотели? — Отец, едой не поделишься? — добродушно улыбнулся Валера. — Вся провизия в аномалии сгинула. За сутки один брикет на троих съели. Барс и сталкер встали по обе стороны от артиста. Мужчина с минуту рассматривал их придирчивым взглядом, но оружия у них действительно не было, лишь один рюкзак, да и в целом вид они имели изрядно потрепанный. Сомнения отражались на лице пожилого сталкера. С одной стороны, он не доверял им, с другой — у него был автомат, а люди перед ним безоружны. Осторожность пересилила. — Давайте немного подождем, сейчас мои вернутся, наверняка для вас что-нибудь найдется. — Отец, да нам бы сейчас чего-нибудь перекусить, а то животы к спинам прилипли, — искренне попросил Валера. — Вот ведь беда, — вздохнул мужчина. — Ну, сынки, я не знаю, что вам и дать-то. Он повернулся и стал высматривать что-то позади себя, при этом чуть опустил автомат. Барс ждал именно этого момента. — Отец, ну, сколько не жалко, — благодарно улыбнулся Валера. — Практически бесшумно проскользнув мимо него, Барс бросился вперед, рукой схватил автомат за цевье и отвел оружие в сторону. Другой рукой коротко замахнулся и ударил старика ножом снизу вверх под ребра слева. — Нет! — воскликнул Валера. Мужчина охнул и рефлекторно нажал на курок. Грохнули выстрелы. Пули попали в стену остановки. Барс надавил на нож сильнее, и старик начал оседать на землю. Рука на автомате ослабла, пальцы разжались, и оружие осталось у беглого зэка. Пожилой сталкер повалился прямо в костер. Поднялся ворох искр, сизый дым заполнил все внутри остановки. Валера подбежал к старику и принялся оттаскивать его с тлеющих деревяшек. — Ты зачем? — заорал он. — Он же хотел дать нам еду. Барс не ответил. Отщелкнул магазин автомата, посмотрел, остались ли еще патроны, вставил на место, повесил оружие на плечо и холодно бросил. — Собирай жратву и уходим. Выстрелы могли услышать, а он тут явно не один. Старик был еще жив. Он смотрел на Валеру широко раскрытыми глазами. На одежде расплывалось пятно крови. Валера попытался зажать рану рукой. Густая и горячая кровь просачивалась сквозь пальцы. Губы умирающего двигались, пытаясь что-то произнести. Наконец он выдохнул. Не дошел. Глаза старика закрылись, а голова медленно свесилась на бок. Потрясенный хладнокровным убийством, Валера опустился на землю и не сводил взгляда с погибшего старика. — Артист, я сказал, собирай жратву, — повторил Барс, но парень не среагировал. Тогда он посмотрел на Лыку, кивком велел ему выполнить приказ, а сам схватил Валеру за шиворот и потащил за собой. Парень споткнулся о приступок. Барс не позволил ему упасть, но Валера едва обрел равновесие, вырвался из его хватки. — Ты зачем? — зло прокричал парень. Из остановки вышел Лыка с рюкзаком в руках. В его взгляде появилось что-то странное, когда он посмотрел на Барса, но вслух так ничего и не сказал. Ты зачем его убил? Зачем? Орал тем временем Валера. Ты что, не мог просто у него автомат отобрать? Он же старый уже, ты сильнее в несколько раз. Барс коротко и жестко ударил парня в челюсть. Валера отлетел назад, но сразу вскочил и бросился в драку. Отточенными движениями Барс блокировал удары артиста, затем двинул ему солнечное сплетение. Когда парень согнулся, задыхаясь, ударом под колено отправил его на землю, а потом быстро приблизился и зажал шею парня в удушающем захвате. Валера захрипел. «Мне надоели твои истерики», — проговорил Барс, приблизив губы к уху парня. «Я не сверну тебе сейчас шею только потому, что все еще считаю тебя для чего-то нужным. Поэтому ты сейчас заткнешься, и мы пойдем дальше. Старик мог оказаться сильнее, чем мы думали. У него могло быть еще какое-то оружие. Он мог сделать что-то такое, о чем мы не знаем. Даже крыса, зажатая в угол, может быть опасной. Поэтому, когда можно не рисковать, лучше не рисковать. Старик здесь мог умереть от сотни причин и прекрасно это понимал. Мы — лишь одна из таких причин. Если он оказался не готов выживать в этом мире, с чего мы должны были его щадить? — Не мы, а ты, — чуть не плача просипел Валера. — Ты такая же причина, как и сотни других. А мы с Лыкой — люди. — Я понятно объяснил? — Барс спокойно игнорировал реплики Валеры. Слегка встряхнув напоследок, он отпустил парня. Валера сидел на асфальте, хватал ртом воздух, а из его глаз текли слезы от удушья. «Понятно?» «Понятно», — хрипло ответил Валера. «Отлично. Тогда вставай и пошли». Барс заметил, что Лыка смотрит на него странным взглядом. «У тебя тоже этические проблемы? Смешной». Проводник закинул рюкзак мертвого сталкера на плечо и сказал. «Зря ты поспешил. Старик мог бы тебе еще пригодиться». «Как?» — скептически спросил Барс. «Теперь уже никак», — пожал плечо.